эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 24 октября 2017 года, вторник, по одному из старинных 34-й день месяца божественного начала 7526 лета, пятница. Начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «История с позиции нелинейного времени». Вот не пугайтесь, такая интересная темка, вот с таким интересным названием. Автор-сказитель Михаил Волк. Здравия тебе, Михаил. Здравствуйте, Алексей. Давай начнем с того, кто ты есть, чем занимаешься, как дошел до такой интересной темы, что мы ее сейчас будем с тобой вместе разбирать. Ну, занимаюсь историей я уже около 3 лет. И начинал я вообще с блога. И самое начальное, что меня поразило и впечатлило, это, конечно же, был Фоменко Носовский. Вот, и я начал сам что-то искать, копать, исследовать, наткнулся на электронные библиотеки различные, на различные старинные документы. Мне стала интересна эта тема, я начал вести блог, потом впоследствии общими усилиями был организован сайт «Искатель инфо», который, мне кажется, некоторые слушатели знают. Вот, цель была сайта – собрать таких людей, как мы, то есть искатели, да, которые ищут что-то о настоящем прошлом, какие-то факты, какие-то интересные сведения, вот, в одном месте, и чтобы их удобно было читать. И в целом, я думаю, что моя деятельность, да, каким-то образом все-таки раскрыла определенные моменты в сознании людей. И у меня было очень много отзывов положительных и комментариев насчет того, что действительно это нужно делать, это нужно писать. Вот. И я, вдохновленный этим, продолжал писать, собственно. Сейчас временно я не пишу, но информации много, информация очень интересна. Я думаю, некоторые, может, и большую часть расскажу, то, что новое пришло, то, что новое открылось, да. Помимо истории, я еще занимаюсь музыкальной терапией, музыкальным целительством. Это сейчас основные вот усилия я направляю именно в эту сферу. Вот, именно помощь людям через звук, через музыку, через исцеление. Ну, практически, не практически, а на самом деле самая древняя форма целительства, которая известна вообще человеку. Вот, и я являюсь тренером еще на тренажере Провио, древнерусском, нашем славянском тренажере, который очень помогает восстановить не только физические аспекты здоровья, да, а еще и энергетические и психологические. Поэтому вот так вот совмещаю очень много разностороннюю деятельность в одном. Вот. Интересно. Интересно. А скажи, пожалуйста, вот начинал с Носовского, Фоменко, а сейчас к ним отношение какое? Что-то изменилось? Или также ты считаешь, что это вот истина в последней инстанции, вот все, что они пишут, это так и есть? Или наоборот, ты посчитал, что, может быть, со временем, ну, вообще там фигня, да, сподвигли меня? Или, может быть, и третья точка зрения, так предлагаю, как это, ЕГЭ такое, да? Выбери из трех моментов. А может, думаешь, что вот есть где точное попадание, а есть где надо еще разобраться? На самом деле, я вот третий вариант, да, это самый верный вариант, потому что я стараюсь, по крайней мере, никогда в крайности не вдаваться. У них, безусловно, очень много сейчас есть, было и есть, да, их исследования очень интересны. У них очень много, они поднимают спорных документов. А вопрос в том, что по мере моей эволюции личной, да, по мере развития этой темы другими людьми, другими искателями, было выявлено много недочетов этой теории, да, вместе с, скажем, положительными сторонами. Поэтому концепция, которой я придерживаюсь, то, что они опубликовали, это, безусловно, очень ценно, и спасибо им за это большое. Вот. Но некоторые выводы, Я с ними не согласен. И объясню сегодня, почему, собственно. Потому что у них идет основа именно линейное время, линейное понятие времени, прошлое, настоящее, будущее, и что все вот было только вот так и никак иначе. Я сегодня попытаюсь объяснить, что возможны варианты, и причем очень много вариантов развития событий, которые могли бы быть. Вот, что такое доминантная ветка развития истории, что это такое и почему, собственно, даже доминантную ветку сегодня искажают, для чего это делают и как можно, изменив свое сознание, да, изменить полностью понимание истории, вынести из нее уроки и идти дальше, создавать действительно новый мир, новую землю, новое сообщество с новым мышлением и новыми ценностями и пониманием того, как жить, как обустраивать семью, как вообще творить лад вокруг себя. Вот. Ну что ж, тогда не буду тебя задерживать. Пожалуйста, приступай к раскрытию темы. Если нужна моя помощь, ну, об этом говори, буду подключаться, подсоединяться. Хорошо, благодарю. Ну, пожалуй, самое первое, что хочется сказать, что все в мироздании, оно подчиняется определенным законам. И неважно, мы знаем эти законы или нет, они в любом случае работают. И один из законов, да, помимо закона сохранения энергии и других так называемых вселенских законов, является закон кармы. Я бы хотел поподробнее об этом рассказать, чтобы в будущем, это опять же я сейчас делаю специально ввод в тему, для того, чтобы легче было понимать то, о чем я дальше буду говорить. Вообще карма на санскрите слово означает действие. И это очень важно понимать, потому что в нашем понимании слово карма означает наказание там, или какое-то вот со стороны Бога, да, в наш адрес ущемление чего-либо, да, то есть наших прав, наших каких-то свобод, индивидуальности и так далее. И в этом, как по мне, кроется основная проблема вообще всех исторических процессов. В том, что люди посчитали, что Бог, он где-то там на небесах, и он может ущемлять кого-то, наказывать кого-то, да, как плохой отец или хороший отец, да, неважно. То есть он постоянно бьет их и не любит. Вот. И когда люди решили, что это действительно так, то начались многочисленные войны, многочисленные распри, деление территории и так далее. Потому что кто-то посчитал, что он более исключительный перед Богом, чем кто-то остальной, да, чем кто-то другой. И его за это нужно наказать или вообще устранить, потому что это неправильно. И таким образом они себя же отделили от всего, всей Вселенной, от всего мироздания, да, которое, по сути, является целостным и единым. Вот. И начали друг друга просто уничтожать, с лица земли стирать и так далее. Вот. Так вот, карма на самом деле, да, это всего лишь ответное действие на действие, которое было первичным. Да? То есть, если мы что-либо делаем, если мы какую-то часть своей энергии направляем куда-то намеренно, то мы получаем именно то, что мы направили, энергию того же качества, да, это очень важное слово «качество», которое, собственно, мы направили от себя. Это вот в пословицах, да, очень мудрых и древних говорится, что «что посеешь, то и пожнёшь», правильно? Вот. Именно вот этот принцип, он очень мудро и четко, ясно передан в такой коротенькой пословице. Поэтому разглядывать процессы исторические нужно, первое, с позиции кармы, как я говорю, да, а точнее с позиции возврата действия и возвратно-поступательных процессов, которые возвращаются на ту энергию, которая была затрачена. Вот. Это очень сильно, если действительно понимание иметь серьезное сознанием, то это очень сильно вносит отсутствие суждения в то, кто как хорошо делает или плохо делает, или кто правильно поступает, а кто неправильно. Потому что в итоге все равно Вселенная стремится к балансу, к нулю. И то, что называется вот спадами и вершиной поднятием пика цивилизации, пика человечества, да, потому что на самом деле цивилизаций было довольно-таки много. Это всего лишь колебательные процессы с определенной амплитудой, которые, кстати, описал Александр Сергеевич Пушкин в своем научном архиве. Об этом архиве мало кому известно. Мы на сайте «Искатель» у нас есть статья, где наш искатель тоже, он открыл такую штуку, что есть целый музей, посвященный этому, есть хранители этих знаний. И Александр Сергеевич описал все вот эти цикличные процессы, которые происходят на планете Земля, относительно не только одного человека, но и относительно целых цивилизаций. И что он, кстати, зашифровал в своих бессмертных прекрасных произведениях, такие как «Руслан и Людмила» поэма, да, конкретно «Вступление», да, то есть про кота, который ходит по цепи налево и направо. Вот, движение левосторонней женской энергии, правосторонней мужской, это все там есть, и если кому будет интересно, я могу потом поделиться ссылкой на этот материал, это действительно очень здорово, знать, что великий русский поэт, да, он не только литератор, но еще и ученый, настоящий ученый. Поэтому давайте сейчас перейдем, это небольшое вступление, да, давайте перейдем непосредственно к теме, что же такое линейное и нелинейное время. У нас есть понятие линейного времени, к которому мы все привыкли и которое для нас оно обыденно и естественно. То есть на самом деле линейное время — это восприятие с точки зрения наблюдателя, когда существует прошлое, настоящее и будущее. В свою очередь оно делится как бы на два типа — физическое время и психологическое время. Что такое физическое время? Объективно, да, физическое время — это результат измерения относительного движения двух или более объектов по отношению друг к другу, например, Солнца и Земли. Потому что тот календарь, который мы сейчас знаем, да, он основан именно на этом принципе. В противовес, например, тому же календарю Майя, который основан на движении иных небесных тел. Да? У шумеров тоже был свой календарь с планетой Нибиру, небезызвестной, которая тоже циклично входит в нашу Солнечную систему. И тоже эти циклы они зафиксированы в этих писаниях у шумеров. Вот. Поэтому, по сути, все наше время, которое мы знаем, да, вот современное, то есть часы, минуты, секунды, это все изначально было шумерским. Это специальная 12-ричная система, которая шумерами была основана и, так сказать, запатентована, да, привнесена на Землю. Вот, и мы до сих пор ей пользуемся и хорошо себя чувствуем. Да. Есть также психологическое время. Психологическое время — это то, как мы ощущаем, сколько времени на самом деле прошло. То есть, например, если мы делаем что-то, вот, то, что нам нравится, да, если мы получаем от этого огромное удовольствие, то для нас время летит очень быстро. И мы не замечаем часов, мы полностью погружены в нашу деятельность, и мы очень довольны и радуемся результату. В итоге. И удивляемся, как может быть, вот несколько часов пролетели как буквально минута или 10 минут. А с другой стороны, когда мы занимаемся чем-то рутинным, тем, чем нам не нравится, мы ощущаем время очень нудно, долго, и оно тянется, и нет этому конца и края. Поэтому это еще один очень важный аспект, да, как воспринимает наблюдатель, то есть ум, время, которое, собственно, есть. Есть объективное движение планеты вокруг Солнца, есть восприятие его индивидуума. Так вот, если еще больше раскрыть эту тему, в квантовой физике есть принцип квантовой неопределенности, известный как эксперимент Юнга, который гласит, что одновременно при наличии наблюдателя свет может себя вести как частица, если мы фокусируем внимание именно на этой частице. Когда же мы не фокусируем внимание на том, что это частица, и на вообще свете в данный момент времени, то этих частиц, вариантов нахождения этих частиц может быть бесконечно много. И поэтому они ведут себя как волна. То есть эта волна — пространство, безграничное поле энергии, которое мы можем использовать, которое мы можем задействовать. И до тех пор, пока мы не сделаем выбор, пока мы не обратим внимание на один из аспектов, это всего лишь вариант, просто поле для вариантов, поле возможностей. Именно в тот момент, когда обратили мы на один аспект этой энергии внимание, она превращается в конкретную частицу и ведет себя как частица. Вот. Этот эксперимент до сих пор физики объяснить научно не могут, потому что он повторялся неоднократно. Потому что, еще раз повторюсь, я в самом начале об этом упомянул, существует множество различных вероятностей, реальностей, веток и так далее, развития как прошлого, так настоящего и будущего. И поэтому, зная информацию, легче понять хотя бы чуть-чуть, что такое нелинейное время. Нелинейное время — это время, грубо говоря, на нашем языке, это время вертикаль, да? Когда мы поднимаемся как бы над событийностью, поднимаемся над цикличностью всего материального мира, всего мироздания, по сути, да, которая заключается в том, что после зимы непременно будет весна, лето и зима, осень и зима и так далее, да. Вот. И мы, если поднимемся над этим всем, да, над постоянными циклами, цикличностью всего в мироздании, то мы можем обнаружить, что время, оно не существует в том варианте, в котором мы понимаем. Оно все существует одномоментно. То есть мы по этой теории можем одновременно видеть и воспринимать как прошлое, так и настоящее и будущее. И с этой позиции все сейчас случается и переживается одновременно. И все опыты, которые мы получаем, получали и будем получать, они переживаются одновременно. Именно это называется родовая память. Что это такое? На самом деле это знание, которое у нас уже есть на клеточном уровне, в нашей ДНК, о том, что было, есть, и самое важное — о том, что будет. Об этом, ну, мало где упоминается, но это есть. Да? И существует некая доминантная линия, по которой мы идем. То есть, например, если я буду сидеть на стуле, да, и я вижу перед собой кружку чая или, например, там, карандаш. Пока я не приму решение взять карандаш в руки, поле вариантов может быть очень большим. Мне могут позвонить, я могу ответить на этот телефонный звонок, я могу выйти в туалет, я могу пойти прогуляться. То есть неважно, да, я не возьму карандаш и, например, ну, не начну писать что-либо. Да? Писать что-либо — это еще один аспект, который уже варианты суживает до еще более маленького числа. Вот. И пока я не принял решение взять этот карандаш в руки, просто его взять, да, существует огромное количество вариантов, что я могу сделать. Когда я взял карандаш в руки, я попал на доминантную линию. И все варианты, они как бы сформировали единую частицу, да, если с позиции квантовой физики, единую ветку, единую суть, в которой я, собственно, живу. И то самое древо мира, если условно, да, вот во многих древних культурах это символически изображается. По сути, это вот эти ветки, да, именно ветки, как ветки дерева, с основным стволом. Вот этот основной ствол, это по сути идет доминантная ветка, корни — это идет прошлое, ствол, который просто срединный, это настоящее, и это будущее. Та же самая концепция «Navi Avprav», да. Это тоже, по сути, только вертикальная концепция, потому что в нашем понимании, линейном, да, это вертикально, но на самом деле это, опять же, огромное количество измерений, плотностей и так далее. Это очень похоже вообще, это древо мира, на так называемое торсионное поле физики. То есть идет спираль, которая закручивается в сама себя, и сама себя закручивает и раскручивает. Это если смотреть, то есть, по сути, торсионное поле — это спираль в четвертом измерении, вот, с нашей позиции. И, опять же, с этой позиции, если мы будем смотреть, зная, что такое нелинейное время, мы сможем обнаружить интересные вещи. А именно то, что цивилизации, сменяя друг друга, имели разный технологический уровень. И они были, одни были очень высокотехнологичны, а другие представители, ну, конкретно эта цивилизация, да, она по тем или иным причинам разбивалась на различные племена, да, которые обитали в пещерах, и ученые решили, что все было по нарастающей, да, то есть там человек от обезьяны произошел, та-та-та-та-та, он там как-то вот как каким-то магическим образом это все мутация произошла, и он превратился в разумного человека, там порисовал в пещерах, потом вышел, камень, огонь, там колесо и так далее. На самом деле очень много свидетельств, очень много артефактов в последнее время находится высокотехнологичности тех цивилизаций, которые были до нас. И если мы все это в общую картину сложим, у нас получится интереснейшая вещь, такая, что вот эти пики и спады цивилизации, они тоже укладываются в волновые процессы, да, такие, опять же, как описывал Пушкин. Вот. И эти артефакты конкретно, что мы можем сейчас, имея интернет, да, имея просто представление о том, что нас немножечко оболванивают, да, в определенных моментах, насчет официальной истории. Что мы можем найти? Конкретно, это храмы в скале с очень высокотехнологичными обработкой камня. Высокотехнологичная обработка камня, да. То есть это идеально прямые, ровные глыбы, многотонные, как правило, да. Так называемая полигональная кладка. Это подгон камней, причем различной кривизны, что само по себе удивительно. И таким образом подгон, что туда нельзя просунуть лезвие ножа. Вот. И по сути, вот эта полигональная кладка, потом храм Петра в Иордании, да, он полностью вырезан из цельного куска скалы, и в местах, где была очень высокая температура нагрева, по моей теории, это вообще лазерная резка, да, ну, высокотехнологичная лазерная резка камня. И где был очень большой нагрев породы, собственно, видно потеки камня как пластилин. Это еще называется пластилиновая технология в разных источниках, конкретно у товарища Склерова, который лаборатория альтернативной истории, да, у него есть термин пластилиновая технология. Вот. По моей версии, это делали именно за счет лазеров, причем очень мощных, и температура была такая высокая, что просто плавил камень, и если где-то перебрали, да, с этим всем, то порода просто растекалась, и потом, впоследствии того, как она застывала постепенно, да, она превращалась в такую жидкообразную массу, как плазма, и, собственно, застывая уже, мы видим то, что видим, да, как будто пластилин просто взяли и налепили сверху. Вот. Затем мы можем посмотреть тот же самый Эрмитаж, вот, чего далеко ходить. Эрмитаж, экспонаты, которые в Эрмитаже. Я писал об этом тоже статью насчет высокотехнологичного производства очень многих ваз, скульптур, которые представлены в Эрмитаже, и различных вот, украшений, которые, ну, там ученые, историки называют там, вазы, ванны и так далее, которые, по сути, по моей теории, опять же, таки имели совсем другое назначение. Та же самая царь-ванна, которая выточена из цельного куска гранита и идеально обточена, идеально отшлифована, отполирована. Ну, в XIX веке, по официальной версии, это сделать ну, никак не могли. Потому что с тем инструментарием... То есть ну, мы видим такое вот иллюзорное восприятие правды. Нам дают сразу исходные данные. Нам четко показывают, да, официальная наука, что вот было объективно, да, вот по их мнению, в XIX веке были такие орудия и такое приспособление, на котором можно было сделать то-то, то-то. И нам же дают готовые изделия, которые мы сейчас можем сами видеть, щупать, трогать и так далее. И технари, дай бог им здоровья, да, которые, собственно, начинали эту всю тему, это все началось с технарей. Вот. А технари — это люди, которые мыслят головой и мыслят с позиции того, как это сделано. Вот. Тот же Кунгуров, тот же Скляров, тот же самый вот, Зигзаг, да, он, я не помню, как его зовут, замечательный мужчина, который написал большую статью про Санкт-Петербург, про то, какие технологии там были и почему это не могло делаться в 19 веке. Они все технари, и они сами понимают современный уровень технологический и понимают, что каким образом тогда это делали, делалось, и они начали задавать, собственно, вопросы по этому. Вот. И если мы посмотрим на вазы Эрмитажа, да, на многие экспонаты, опять же, если кому будет интересно, я могу скинуть конкретно ссылку на материал, мой материал, где я представляю эти экспонаты. Вот, безумно технологические. И, ну, просто если среди слушателей есть технари, я думаю, они оценят, и они действительно удивятся. Вот. У меня была даже идея понести фотографии и для обследования в профессионалам геологам, да, и тем, кто работает с гранитом. То есть на кладбищах, да, есть люди специально обученные, фрезеровщики, которые работают с гранитом. Я так и не осуществил эту идею. Надеюсь, что, может быть, кто-то продолжит это дело, то, которое я начал, и пытается спросить все-таки у профессионалов. А, как правило, те профессионалы, с которыми я говорил, они однозначно приходят к мнению, что это нельзя было сделать так, как нам говорят. Вот. Поэтому, если кто захочет, я опять же поделюсь ссылками, поделюсь информацией, поделюсь, потому что это просто, ну, как по мне, нужно видеть и исследовать уже людям с компетенцией, ну, которые компетентны в современных технологиях и сами знают, как это делается, и сами это делают, самое важное. Вот. Это что касается именно цивилизации, что касается технологического уровня и как мы можем это отметить. Существует множество еще факторов, о которых я просто тут не в силах все упомянуть. Как мы можем это найти? Это, опять же, во многих моих статьях я пытался это все представить. Вот. Давайте поговорим лучше о том, почему, собственно, был спад, почему приходящие цивилизации на Землю они оставляли после себя такие колоссальные свидетельства их творчества, их технологий и так далее. И каждый раз, да, это все куда-то исчезало. Это все погребено под огромным слоем земли, песка или еще чего-либо. Или, как правило, это даже уничтожалось посредством специального термоядерного оружия, что видно на пирамидах в Судане конкретно. Тоже, опять же, если кому-то интересно, там четко видно, первое, откуда пришла волна, взрыв, которая посносила шапки пирамид, самое менее устойчивое место от взрыва, да, то есть направление этой волны. Второе, в окрестностях, даже вот по Google картам, там, по-моему, есть снимки, и можно просмотреть местность вокруг, в окрестностях черные камни оплавленные. То есть есть обычная порода желтая, да, ну как песчаник обычный, и есть конкретно черные оплавленные камни. И самое интересное, вот эти пирамиды, они с одной стороны, откуда приходила волна, они стоят черные. То есть одна сторона черная, а три стороны, соответственно, стоит такая, ну, оранжево-желтая по цвету песчаника, собственно, материал, с которого они и делались. И по сути вот этот песок, да, по моей же опять же теории, это не что иное, как следы вот этих всех массовых разрушений, которые происходили на Земле, и которые свидетельствуют о том, насколько сильно было укоренение в мозгах людей, не только людей, так называемых богов, да, которые фигурируют в разных религиях, и касательно разной направленности, разной ориентации богов, конкретно негативной, да. Вот, насколько это все дело можно отследить, проследить, и вот насколько сильно эта идея о том, что кто-то хуже во Вселенной, в процессе, ну, вообще в мироздании, чем другой, и что кто-то не стоит любви Бога, кто-то стоит ее, а кто-то, кого-то нужно уничтожить физически. Это очень хорошо, опять же, показано в фильме «Матрица», если вы помните сцену, где сидит Морфеус, да, и ему агент Смит рассказывает, что человечество — это раковая опухоль человечества, и ее нужно уничтожить любыми способами. При этом он видит только отрицательные моменты, да, и он сам решил за Бога, что он как бы владен это все уничтожить своими руками. И это вот самая такая большая иллюзия, тьма, да, невежество, тьма — это невежество, свет — это знание. И вот именно тьма заключается в том, что люди или существа, скажем так, да, которые пытаются навредить другому, считая, что они действуют от себя и по своей воле. Хотя они все равно, опять же, выполняют какую-то часть или большую часть божественного плана. Вот, если это осознать, да, что тьма — это невежество, и они, отделяясь от Бога, считают, что они сами по себе, тогда очень многое становится понятно насчет того, какие процессы происходили и происходят на Земле. Конкретно по нынешней ситуации, да, вся, по сути, верхушка, которая сейчас вот у власти и пытается контролировать, или думает, что она контролирует Землю, хотя на самом деле это не так, так называемая теория заговора, да, она многими веками постепенно захват власти шел, начиная с Европы, и сейчас мы видим, уже все это подбирается к славянским землям. В некоторых странах это уже успешно и действует, эта система, в некоторых не совсем. Но так или иначе, эта система дает о себе знать. И это очень четко видно. Опять же, я это обнаружил на примере королей, которые правили в определенных государствах, и на примере, собственно, королей, которые в процессе каких-то переворотов, сменных властей или бунтов, опять же, которые происходили циклично, если посмотреть с позиции нелинейного времени, что я всегда старался делать, то есть я старался складывать всегда пазлы воедино. Я старался не отрицать какие-то маленькие разрозненные фрагменты, как любит история обычная, да, то есть кто-то пришел, кого-то убил, занял его место и трон. И никогда вы не услышите мотивацию этих поступков, вы никогда не услышите, почему сделал этот человек то или иное действие, почему он поступил именно так. Я же старался найти причину, первую причину, почему люди убивают друг друга, почему люди захватывают страны ради ресурсов, почему люди воюют за какие-то вот мнимые вот деньги, там, бумажки, или какие-то там власть, господство. Это все по сути, выражение защиты от того, что человек обделён любовью Бога. Это есть психология, это знают очень многие психологи, что агрессия, уничтожение, война и все вот те чувства, которые мы называем низменными, да, они все проистекают из того, что человек считает себя незащищенным, он не принимает себя таким, какой он есть, он не любит себя, он не любит себя как часть божественного творения. Поэтому он пытается защититься всеми способами от холодного, жестокого, как он считает, мира, да, внешнего мира. И он выбирает именно это, потому что власть дает иллюзию того, что ты под защитой, что у тебя есть огромная команда армии, огромная команда каких-то вот охранников, твоих телохранителей, которые тебя защищают. Но по сути все равно мы знаем, как заканчивают большинство вот людей, которые действительно считают, что они защищены. Это всего лишь иллюзия. Опять же, это вот тьма в славянском миропонимании, да, это тьма, невежество. Это способ оградить себя от Бога любыми способами, доказать, что ты лучше, чем Он. Но на самом деле это безумие, потому что все равно мы все дети богов, творцов, которые нас создавали когда-то. Мы дети Бога единого, и мы не можем просто так взять и отказаться от того, кем мы есть на самом деле. Поэтому, что касается даже вот разных государств, государство Тартарии, опять же, которое недавно вот подняли, да, вот, многие там выражаются насчет того, это хорошо, плохо, почему ее забыли и так далее. Но вот Тартария, да, мы же должны понимать, почему Тартария пала. Тартария просто так бы не пала, если бы все там шло гладко, да. И, например, даже то же самое вторжение Чингисхана, каким бы он там великим, высоким блондином с голубыми глазами не был, оно все-таки является вторжением. Оно нарушает человеческую свободу воли, потому что он решил, что вот его право владеть другими землями больше, чем у других людей. Поэтому ответка, да, называется возвратная вот карма, та же самая, да, она шла в течение многих веков, и пиком были Романовы, были люди, которые действительно воевали постоянно с Тартарией, и им удалось одержать победу. Ну, опять же, повторюсь, если бы у Тартарии не было вот этих вот неразрешенных проблем с отделением себя, с чувствованием себя неполноценными, незащищенными, то этих проблем могло бы и не быть. Вот. Поэтому эта информация конкретно, да, я долго ее не хотел озвучивать, но я думаю, что пришло время, все равно это вот моя точка зрения. И многие люди, возможно, там скажут, что я не прав, что Тартария — это вот великая, могущественная держава, и это все так, это правда, это действительно так, что Тартария не была каким-то прибежищем только тюркоязычных народов, да, или это, по сути, объединение, большое объединение, оно задумывалось, и оно функционировало как объединение многих народов, и в хорошем понимании это защита ну, своих земель, своей территории, своего рода от вторжения иноземельцев. Конкретно это тевтонские рыцари, это люди, которые спонсировались, армия, которая спонсировалась Польшей, потому что Польша называлась Речь Посполитая Венецийская. Венецийская напрочь из всех документов ушло. Хотя я и наша команда, да, мы, искатели, нашли документы, в которых Речь Посполитая, то есть Польша, называется Венецийская. И с первого взгляда это непонятно, почему. Но если посмотреть глубже, если посмотреть на то, что именно в Венеции был открыт первый банк, который давал суды под проценты, который был, собственно, организован из обычных ростовщиков, никакого отношения там, к большим прибылям не имеющим, и, опять же, основанный на желании людей получать большие прибыли и иметь какую-то власть. Опять же, та же самая причина. Мы увидим, что так же самое, как в сегодняшнем мире, есть армия, есть содержание армии, понятие, да, то есть чем кормить, во что обувать, где униформу шить. Конкретно тогда были немного другая униформа, но суть одна и та же. Вот. И мы обнаружим, что, собственно, именно через Польшу больше давление вот шло на наши земли. Потому что замена кириллицы на латиницу сыграла свою роль. Замена мировоззрения, замена религии. Вот, то есть католицизм, православие, и всегда они воевали, будут воевать и так далее. То есть и православие тоже искаженная ветка, и католицизм — это еще более искаженная ветка. И просто таким образом, убедив поляков в том, что католицизм — это вера там вот, и это единственная правильная вера, то же самое убедив славян в том, что православие — это единственная правильная вера, на этой почве опять же стравили и поссорили. Но надо опять же четко понимать, что никто не может навязать волю свою другому. Если людям, которые решили столкнуть кого-то лбами, удалось это сделать, да, то есть народы, там, нации и так далее. Я вообще не делю на самом деле ни на нации, ни на народы по причине того, что если все целостно и едино, то я не вижу никакой разницы, по сути, между тем, кто нападает, и тем, кто защищается. Просто кто-то решил, что он лучше, чем другой. Вот. И это просто объективно выравнивание баланса во Вселенной. Так вот, если кто-то считает, да, что ему это удалось столкнуть бам, и он от этого очень счастлив, то это только потому, что люди сами это допустили. И люди сами захотели этого. По этому принципу действует вся современная реклама. Она окружает нас тем, что нам не нужно, и тем, что нас убивает, конкретно реклама алкоголя, сигарет и многого чего еще. Но последний выбор все равно за человеком. И эту схему знают именно, вот прекрасно знают те, кто делает эту рекламу. Они знают, что последняя воля человека, поэтому они всячески создают условия для того, чтобы окружить этой информацией людей, вот, поставить как бы заборчик такой, и человек, ну, варясь в этом, понимая, что это вроде как нормально, да, потому что все вокруг это делают, и вокруг везде эта реклама, то он так же само начинает и продолжает это делать. И вот если это, понять эту главную мысль, эту очень важную концепцию, что без решения человека это конечная самая стадия, на которую невозможно повлиять никак вообще. И любые внушения, гипноз и так далее, они не действуют. В хорошем смысле, кстати, тоже. Да? Когда человек хочет измениться, да, или ты хочешь кого-то изменить, ну вот, ты рассказываешь ему, рассказываешь, бьешься головой об стену, он ничего не понимает. Только потом, по той причине, что он сам к этому должен прийти. И у него своя скорость развития, у него свои жизненные уроки, свои опыты, которые он должен получить, прежде чем он вернется назад, действительно, в духовный мир, оттуда, откуда он пришел. И когда он туда возвращается, каждый раз сознание наше высшее, у нас у всех есть высшее сознание, да, это как раз-таки есть нелинейное время. И по этой причине мы сами выбираем, где нам быть, где нам воплотиться, с какими уроками, в каком народе, там, в какой части Земли и так далее. Вот. И вот, вот это понимание, что прошлое, настоящее и будущее происходит одномоментно, говорит еще о том, что помимо основной ветки, доминантной, да, помимо доминантной ветки исторической, существует множество вариантов, которые мы сами программируем, мы сами делаем. И понимание исторических процессов, то есть конкретно то, что я озвучил, это понимание человеческих слабостей и человеческой природы, отрицание и отделение себя от божественности, отделение себя от того, что дает ему жизнь, что дает ему дыхание, что дает ему практически все. Вот. Именно это служит причиной очень многих распри, войн, раздоров на планете Земля последние много тысяч лет, скажем так, да. И именно это служит причиной того, что целые народы, целые цивилизации, они достигают своего пика и полностью исчезают с лица Земли, практически не оставив следов. Есть цивилизации, которые все-таки успели что-то оставить, да, конкретно это какие-то, ну, в случае примитивных, скажем так, относительно цивилизации, это рисунки наскальные, в случае высокотехнологических, это барельефы, фрески, вот, конкретно шумеры, Древний Египет и так далее. Но все равно этого, по сравнению с тем, что было, да, этого очень мало. Представьте нашу цивилизацию, которая сейчас вот так вот, ну, в целом мы к этому идем. И поэтому я призываю всех и каждого просто обратить внимание на то, какое отношение ты, например, имеешь к так называемым твоим врагам, да? Откуда взялось у тебя это отношение? Откуда у тебя взялась именно эта мысль, что есть враг, которого нужно уничтожить? И если у тебя появилась эта мысль, да, то просто, ну, даже можешь, не знаю, вот статьи, да, которые на искателе, можешь открыть любую из них, посмотреть вот эти все процессы, которые были, есть и еще будут, да. И ты поймешь, что ты просто повторяешь одно и то же. Ты постоянно идешь, наступаешь на одни и те же грабли. Мы все коллективно, выбирая ту или иную ветку реальности, потому что коллективное сознание работает намного мощнее, чем один человек. Если много людей решают что-то создать, это работает в разы, в разы, в разы, еще раз в разы мощнее. Мы сами решаем, какую ветку нам выбрать. если мы действительно хотим вырваться из этой цикличности, которая еще на Востоке называется, ну, можно называть колесом, да, колесо сансары у них там, конкретно цикл перерождения и смерти. Но по сути эта цикличность, она наблюдается везде, в материальном мире. Вот. И чтобы разорвать этот цикл и перейти уже в спираль развития, в спираль творчества, духовного пробуждения и возврата к истоку, нам следует, помня уроки прошлого, не допускать этих ошибок в будущем. Не допускать, чтобы мысль о том, что кто-то недостойнее, чем ты, чем твой народ, чем кто-либо еще, ну, чтобы она поселялась, глубоко укоренялась и приводила к тому, к чему сейчас привела на протяжении очень многих тысяч лет. Вот. Поэтому, друзья, сознание — это то, что невозможно, на что невозможно просто так повлиять. И каждый из нас, каждый из вас, вот мы все, мы вольны работать над собой, над своими программами, которые есть у нас внутри, над нашими убеждениями, над нашими отношением к нашим ошибкам, отношением к нашим радостям, да, отношением ко всему. И если мы поймем, что замене работы над собой, ну, просто нету, да, и мы не сможем это не вылечить таблетками, которые спонсируются, ну, очень крупными финансовыми фармацевтическими альянсами, да, которые просто делают на этом бизнес, на том, что мы временно утоляем свое страдание, утоляем свою неполноценность при помощи лекарств. Потому что любая боль — это сопротивление божественным принципам, божественным законам. И мы тем самым, думая, что снимаем временно боль, мы не ищем причину, мы не видим причину. Так же самое, как мы не видим причину, не видит причину историческая наука, современно официальная. Поэтому дети сейчас, которые приходят сюда, они очень мудрые, и они очень высокодуховные. И у них есть очень большая память о том, что было, так же, как у всех нас. Но они за счет того, что они чистые и открытые, они помнят это все, и они внутренне, у них идет очень большой протест. Потому что та информация, которая сейчас в учебниках, построенная по принципу калейдоскопическом, да, то есть фрагментарном. То есть фрагмент, фрагмент, фрагмент, даты, даты, даты, цифры, цифры. И какие-то события, которые невозможно связать воедино, пока ты не увидишь целостность. Вот. То пока мы не выйдем из этого вот цикла, из этого круга, мы не сможем видеть именно целостность. А нелинейное время именно подразумевает то, что называется подняться над ситуацией, превратиться мысленно в орла, да, подняться над этим всем, посмотреть на свою жизнь, на жизнь других, посмотреть на жизнь твоих предков, которые так или иначе проливали кровь или воевали, или были, ну, очень много где и очень много чего повидали и оставили очень много мудрости. И то, что я говорю, об этом очень много есть и народных пословиц, и сказаний, и так далее. Это все есть, это все зашито у нас же внутри. Это все есть в народной культуре, которая просто всковыривает эти знания. Она помогает нам же самим из самих себя это вытащить. Потому что по моим убеждениям твердым нету знаний внешних. Все знания идут изнутри. Просто есть факторы, которые они всковыривают это. Когда ты видишь матрешку, и ты, вот ребенок даже, да, играет матрешкой. Матрешка — это вообще самое гениальное отображение мироздания. Вот. Это вложенное принцип подобия, принцип фрактальности, принцип божественного присутствия во всем и в каждом. Что самая маленькая часть, она вложена в более большую, и самая маленькая часть одинакова с самой большой частью, то есть с Богом. Вот. И когда мы это вспомним, когда мы вспомним, кто мы есть на самом деле, когда мы устремим свой взор именно на эту часть, на этот аспект, помня, опять же, ошибки, помня уроки, помня цикличность. Самое важное слово — цикличность. Змея, кусающая свой хвост. Цикличность прошлого. Мы сможем пойти дальше. И как далеко мы сможем зайти, знаем, будем знать только мы сами. Это действительно будет что-то новое, действительно будет что-то уникальное и необыкновенное. Вот вкратце вот так. Благодарю вас за внимание. Хорошо, хорошо. Ну, насколько я понимаю, это у нас доклад. Теперь мы можем переходить уже к вопросам, которые в чатах и сайте нового и на Ютубе появились. Да, да, хорошо. Тогда ставлю музыкальную отбивочку. Музыкальную паузу не буду делать, если у тебя, конечно, нет желания музыку послушать. Ставлю просто отбивочку, и потом сразу переходим к вопросам, ответам и репликам, и комментированию этих самых реплик, что появились. Да, здорово, отлично. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 24 октября 2017 года вторник, по одному из старинных, 34-й день месяца Божественного начала, 7526 лета, пятница. История с позиции нелинейного времени. Вот такая у нас тема. Автор-сказитель Михаил Волк. Первая часть в виде доклада была произведена. И теперь нам нужно посмотреть реакцию наших зрителей и слушателей, посмотреть, какие вопросы наши помощники к нам отправили в чат админский и реплики с сайта slavmir.org, slavradio.org и с канала youtube/slavradio и на них попытаться ответить. Итак, первый вопрос в 20 часов 22 минуты по Москве пришел от Данила. Здравия ведущему исказителю. Михаил, как ты думаешь, какую геометрическую, в скобочках, стереометрическую, я таких даже слов не знаю, форму имеет время в нашем явном мире? Или же оно настолько многомерно и описано, в кавычках, не, описанию не поддается, со стороны ученого, в кавычках, мира? Благодарю за ответ. Ну, то, что моя концепция, как я это вижу, опять же, концепций может быть очень много в зависимости от того, как это представляет наблюдатель, конкретно каждый индивидуум. Я уже упоминал о концепции торсионного поля. То есть, если мы берем время и вот эти цикличные процессы, действительно, время, оно многомерное. Отойду немножечко, вот отвечу. Да, оно действительно многомерное, оно имеет очень много. За счет того, что, опять же, я упоминал, за счет того, что оно имеет очень много веток, вариантов и событийности в развитии, оно имеет очень сложную структуру. И понять это человеческим мозгом, конечно, трудно, но возможно, и ближайшая версия, упрощенное, чтобы это понимать, это именно торсионное поле. Торсионное поле представляет собой спираль в четвертом измерении. То есть, если мы берем колебательные процессы, в двух измерениях это идет волна, то есть пик-спад. То, что мы наблюдаем везде, вот конкретно в природе, наблюдаем везде в мироздании, наблюдаем в человеческой жизни, вот, и так далее. Если мы берем трехмерное пространство, там появляется уже третье измерение, и мы наблюдаем уже спираль. Потому что волна в третьем измерении, она переходит в спиралеобразную форму и приобретает форму, собственно, спирали. Та самая спираль, по которой мы в идеале должны двигаться. Если мы выучили все уроки, мы разорвали эти циклы и, собственно, уже развиваемся, эволюционируем дальше. В любом случае мы эволюционируем, каким бы опыт ни был в нашем понимании, отрицательным или положительным. Потому что любой опыт, он ценен для души в целом, и он очень значим потому что очень часто душа сама выбирает получить этот опыт и быть в позиции угнетателя, да, кого-либо, или в позиции угнетенного. Поэтому это очень многогранная тема, я сейчас, ну, как бы не буду ее касаться. Что касается вот торсионного поля, то именно торсионное поле является спиралью в четвертом уже измерении. Вот. И в этой концепции, если посмотреть на две соседние точки в торсионном поле, то мы обнаружим, что они могут находиться в соседнем пространстве. При том, что в нашем понимании это может быть глубокое прошлое или глубокое будущее. Но, по сути, если в торсионном поле они находятся совсем рядышком. Это то же самое, что черные дыры, да? Искривление пространства. Если мы берем листочек, сгинаем его пополам, и не по всему листочку мы летим, да? Например, там вот у нас есть какой-то космический корабль, да, мы не летим по всему листочку, огибая его, а просто делаем дырочку между двумя соседними сторонами, которые мы согнули, и сразу напрямую их преодолеваем. Это опять же называется принцип квантовой запутанности в физике. И упрощенно, очень упрощенно и очень примитивно, и то, как я это вижу, опять же, подчеркиваю, это мое видение, оно может не совпадать с другим, потому что у каждого видение свое, у каждого видение очень разное и многогранное, опять же. Вот. В моем видении именно вот концепция торсионного поля, тора, она подходит под то, чтобы чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть представление иметь, что это вообще такое и как это вообще работает. Но вот современный ученый мир, да, мне кажется, еще лет 100 минимум, пока дойдет до каких-то выводов определенных и докажут это научно, потому что то, о чем я говорю, пока что научно не доказано. И опять же, то, что я говорю, тоже может быть поставлено под сомнение. Вопрос в том, что есть какая-то идея и концепция, которую нужно развивать. И вопрос в том, кто это будет делать после нас. Потому что у всех есть запас прочности, у всех есть лимит жизни. Вот. И кто будет тот энтузиаст-исследователь, искатель, да, действительно искатель, который пойдет и будет экспериментировать с этим. То есть он разобьет идею той же самой квантовой запутанности, принципа нелинейного времени, которое тоже в физике существует и так далее. Поэтому вот в целом вот так. Угу. Вот такой тебе вопрос на засыпку. Сейчас просто просматриваю чат, в котором меня, кстати, нету. Каким-то образом я умудряюсь его просматривать, мне не присылают эти вопросы. Загадка для наших слушателей, да? Как я, не находясь в чате старого сайта, могу его просматривать, не заходя по админке. Так вот, такой вопрос интересный пришел. Я заметил, что записи транслируются часто. Новых эфиров нет уже давно. Смотри, как забавно читать, когда мы с тобой ведем эфир, и вопрос, что новых эфиров нет. Вот как прокомментируешь с точки зрения темы сегодняшней истории с позицией? А я прокомментирую, что да, это действительно запись. Если с линейного времени, да, это запись. Потому что это все происходит здесь и сейчас. И то, что я говорил, вот этот эфир, это уже запись. Правильно? Мы же записали. Писали первую часть, это уже прошлое, правильно? В нашем понимании. То, что сейчас я скажу через 2 минуты, это уже будет будущее. Но, по сути, человек, он просто живет в нелинейном времени. Поэтому он видит это все одновременно. Молодец, он правильно понял тему сегодняшнего эфира. Да. Время вперед. Он быстрее нас движется. Мы чуть-чуть запоздали. Ну ладно, идем дальше. Следующий вопрос. Аркадий Лысенко, реплика. Про царь ванну на РЕН-ТВ вышел недавно в эфир. Что использовались эти ванны, по их мнению, как поющие чаты, чаши? То есть использовали для звуковых вибраций. Вот такая интересная версия. По сути, вот эта чаша, полая структура, это огромный резонатор. Это совершенно верно. Я не уверен, что водили по ободку, как по тибетской чаше, да. Но я скажу точно и определенно, что если заставить эту чашу вибрировать, ученые очень удивятся. Потому что такие резонаторы, они не только есть в Петербурге. Таких резонаторов очень много по миру раскидано. И именно, ну, самый высокотехнологичный, как по мне, лежит в Петербурге, который остался, опять же, подчеркиваю, а не под слоем земли, где-то закопан и ждет, когда его раскопают и изучат. Вот. Поэтому любая полая структура, она изначально, даже если ее не используют в этих целях, в звуковых, она является резонатором. То есть тот же самый дольмен, если взять, те, кто знаком со структурой любого музыкального инструмента деревянного, знают, что это, по сути, обычная дека с обечайкой и с полым пространством внутри, а круглое отверстие – это резонаторное отверстие для того, чтобы усиливать вибрацию, усиливать обертона и гармоники, которые есть внутри этого полого пространства. Потому что дольмен – это действительно усилитель тех энергий Земли, то есть есть, ну, понятие место силы. Да? Место силы – это место Земли, где идет некое скопление энергии больше, чем в других местах. Да? Это есть понятие чакральная система человека, так же самое у Земли есть тоже чакры и чакраны. Чакраны – это меридианы, так называемые, да, потому что у Земли же тоже есть меридианы, вот, так же, как и у человека. И по этим меридианам, да, это еще называется вихревые линии или лей-линии. Вот, по этим меридианам, если мы возьмем эту карту, наложим ее на карту всех значимых сооружений мира, то мы получим, ну, для кого-то это будет открытием, да, мы получим просто то, что все значимые какие-то необычные пирамиды, там, дольмены, какие-то там постройки специального назначения или непонятного для ученых. Они все находятся четко на вот этих местах силы, так называемых, на выходах, и призваны усиливать эти энергии для определенных целей. Вот. Они призваны усиливать эти энергии для того, чтобы, опять же, помочь человечеству просто вспомнить и на этом месте почувствовать, что такое быть ближе к Богу, чем обычно, скажем так. Поэтому, да, действительно, царь ванна – это действительно большой резонатор. Но, опять же, я не скажу, что по ней водили пестиком. Как по мне, скорее всего, ее просто устанавливали как усилитель. Да? Резонатор – это вообще резонанс, это отклик, усиление. Да? Усиление тех вибраций, которые есть в конкретном месте, в конкретном месте силы. Вот. И это место не было вот сейчас… там, где она находится, царь ванна, да, скорее всего, это было немного в другом месте. Но суть как бы вот такая. Суть вы поняли. Для чего использовались эти вибрации? Это уже другое дело, это тема отдельного эфира, и это пока что догадки. И научно пока что это не обосновано, поэтому я об этом говорить не буду. Вот. Так, дольмен я легко упомянул и рассказал, что это резонатор, и там голосничок есть, и дека, и обечайка, и все такое замечательно. У нас сейчас много поклонников дольменов, уезжают туда на все лето, сидят, медитируют, лежат на них, рядом с ними танцуют, песни поют. Ну, что только не делают, каждый по-своему. Вот сейчас, я так предполагаю, найдутся люди, которые притащат огромные струны, будут использовать дольмены как арфы или как балалайки, или как гусли, натянут на них и будут играть какие-то звуки, извлекать и слушать, как они извлекаются. И там же есть еще не только дольмены в том виде, как привычные, а есть еще дольмены такие, которые, ну, просто как похожи на столы, где боковых нету, просто ножки стоят, а вот полностью он не закрыт. Но там будут, видимо, как арфы использовать. Да. Я заметил, что я не призывал никого натягивать струны, и тем более камень не так хорошо отвечает, как деревесина. Я, ну, вряд ли думаю, что у кого-то что-то получится извлечь, какой-то хороший звук из этого всего дела. Вот. Ну ладно, ладно. Время-то нелинейно, как вставят всех, как все пойдут. Да. Да, надо будет ставить охранников, чтобы отлавливали таких. Струны несешь? Ну, иди сюда. Да, чего, интересно, из чего струны будут делать? Ну, это уже другой вопрос. Давай уже об этом не будем, а то... Как сейчас дадим советов. И люди там зимой будут сидеть. Ну ладно. Дальше. Аркадий Лысенко. Вопрос в эфир. Скиньте, пожалуйста, ссылки на фото Эрмитажа и что касается Пушкина. Алексей, куда можно скинуть? В чат какой? Я просто скину. У меня две статьи есть. Называется «Монолитные артефакты допотопной культуры». Если кто может сейчас загуглить, если у кого нет возможности, я скину, просто скажи, куда. Ты можешь сюда скидывать, и помощники туда по чатам разбросают. А, то есть прям в чат в этот, да? В Минске, да, бросай, и все нормально. Так, дальше, пока ты там ищешь пока что-то, да? Я попытаюсь... Еще раз повторю, вот у кого есть возможность, прямо сейчас загуглить, монолитные артефакты допотопной культуры, называется статья, вы сразу ее найдете. Угу. Так, дальше, с Пушкиным и Эрмитажем разобрались, идем дальше. Солнце реплику к нам присылает. Миша, здравия. Дай, пожалуйста, все ссылки, которые ты упоминаешь в эфире. Ну вот как раз про ссылки. Вот как раз надо дать. И сейчас разошлем. Так, дальше. Кардинал нам пишет. Интересно, почему в Медине мусульмане ходят или хотят потрогать этот черный камень, Кабба. А что это за камень такой святой? Может, знает кто-нибудь что-нибудь? Какая-то инфа по нему есть? Конкретно, камни, ну, камни. Конкретно то, что я знаю, ну, Ка – это вообще черный у них, да, считается. Но это понятно. Сама суть, то, что я знаю, это огромный... Там реально есть некая священная... Я не знаю, что у них там считается, я просто никого не хочу оскорбить, если честно. Вот. Но мое личное мнение, что этот камень как бы энергетический, да, энергетическая установка, вопрос, в какую сторону он работает. Дает ли он энергию или ее забирает? Вот это нужно еще разобраться. Поэтому, ну, я думаю, тем, кто понял, я открыл поле для исследования, опять же. Потому что энергетика, она может как даваться, так и забираться. И это, опять же, тоже естественные процессы в мироздании, естественные процессы везде. Вот. Поэтому вот то, что я об этом знаю. Угу. Ну, в общем, теперь не только на Дольмены, туда еще и в Мекку паломники сейчас повалят. Исследовать, струны тянуть. Да, в общем, ты всех посылаешь, я так смотрю, во все стороны. Так, идем дальше. Вася, да, вопрос эфир. А город Винница имеет отношение к Венеции? Скорее всего, честно не скажу, не исследовал этот вопрос, но, скорее всего, нет. Мое мнение. Потому что, ну как вам сказать, это чувствую интуитивно. То, что я изучал, документы не подтверждают этого. То есть связи я не вижу. Но возможно, да, это было привнесенное название тех же поляков, которое, опять же, называлось Речь Посполитая Венецийская. То есть это как было распространенное название, да, и его некогда привнесли на эти земли, на эти территории, и, возможно, назвали таким образом, да. Вообще официально, мне кажется, там будет какая-то байка про Винничиня, как обычно, про, ну, Винничиня это на украинском, это самый, подожди, а есть на русском слово Винничинь? По-моему, нет. Есть очеред у нас. Я вот. Я слышал такого на русском. Есть Винничинь, очеред, это, короче, камыш, вот. И мне кажется, официально, я не изучал этот вопрос, честно скажу, официально там будет какая-то байка про камыш и про то, что эти земли были в камыше, и поэтому так назвали. Но я, опять же, не исключаю, что это привнесённое название со стороны Польши. Вот. Но именно связь прямая, чтобы городов было, то я думаю, что нет. Вот. Я думаю, что косвенно все равно все в нашем мире связано друг с другом, уж особенно учитывая, что время, оно оказывается нелинейное. Поэтому все пересекается, все параллельно, все где-то складывается. Поэтому, а вдруг там и камыш, и под камышом сидели и пели. И еще и на Баркаровах эти гондольеры плавали, да, под камышом, да, и пели украинские серенады. Тиха, да, украинская ночь, но сало лучше перепрятать. Брали бандуру и пели. Бандура – прекрасный инструмент. Кстати, да, замечательный, конечно. Да, это, кстати, бандура, это, да, это уже потомок гуслей. Очень, очень такое хорошее и чистое, такое классное звучание у него. Это правда. Очень люблю исполнение, когда хорошо играют на бандуре, это нечто, конечно, это что-то, это сказка. Вообще, yeah, человек пользуется прекрасным музыкальным инструментом, когда он мастер, это что-то. А если еще такой совершенный инструмент, как бандура, ну это вообще что-то, нечто. Ладно, идем дальше. Дальше про Венецию поговорили. Олег из Борисова. из Боброва. Что-то у меня сегодня то ли глаза совсем плохие стали, то ли шрифт очень мелкий. Бобро, вопрос в эфир. Если просто сказать без всех наворотов, то прошлое или будущее будет таким, каким его хочет видеть наблюдающий? Исходя из квантовой теории, поведение частицы при разном наблюдателе будет меняться в зависимости от духовного развития наблюдающего. Вот ведь даже в реальности здесь сейчас, каждый наблюдающий видит не так, как другой. Вот я вот точно вижу как-то по-своему то одну букву, то другую почему-то сегодня. Но ведь на самом деле проводили эксперименты, когда разные люди с разным настроением влияли на поведение квантов, и так отклонение их и прочее, прочее, прочее. Так что я думаю, в этом что-то есть. Да, действительно, наблюдатель очень важен по той причине, что он сам выделяет определенного качества энергию, да, опять же, подчеркну слово «качество». Даже тот же самый эксперимент с водой, с кристаллической решеткой воды, когда говорили там отрицательные слова и условно, да, и положительные. На самом деле в воде неинтересно, кто такой Гитлер, она не знает, кто такой Гитлер. Ну, то, что я знаю, эксперимент, да, ей говорили там Гитлер, там злость, агрессия, гнев. Они говорили конкретно не про человека и не про там какого-то диктатора. Они говорили это с определенной эмоцией, с определенной энергией. Это очень важно понимать. Поэтому даже если ты скажешь Гитлер мягко и с любовью, вода это запомнит, и вода структурирует определенным образом кристаллики. Вопрос, как ты к этому относишься, как ты к Гитлеру конкретно относишься, да, и как ты, какую эмоцию, какую энергию ты вкладываешь в то, что ты говоришь. Потому что наш голос человеческий, наша вибрация – это самая мощная штука для самоисцеления. Мы можем звуковыми частотами, звуковыми волнами исцелять себя сами, исцелять окружающих. Вопрос, что мы вкладываем, какое намерение мы вкладываем в эти звуковые частоты. Вот. Поэтому, да, действительно, наблюдатель – это очень важный. Но помимо одного наблюдателя, нужно понимать, что есть сознание народа, есть сознание целой расы, есть сознание планеты Земля. И мы должны понимать, что это, опять же, относится к категории родовая память, по сути. Потому что, опять же, все наши предки до, все наши потомки после – это тоже заставляет одну единую нить, у которой тоже есть сознание. Правильно? Поэтому есть коллективное, бессознательное, так называемое, да, которое тоже влияет на более глобальные процессы Земли. Потому что, например, один наблюдатель, если он просто захочет, чтобы Луна стала другого цвета, у него это не получится вообще никак. Но если захочет там миллиард людей и постоянно будут об этом думать и молиться на это, то, возможно, Луна поменяет цвет. Почему? Потому что сработает вот эта вот одномоментная направленность энергии. Это так работает молитва за мир буддистов. Потому что, ну, есть вообще информация, да, что мир были моменты, когда мир уже капец был полный. Но это спасало то, что, ну, коллективная всеобщая молитва за мир. Есть видео, есть как бы свидетельство того, что да, конкретно тибетские монахи, не помню, как часто проводят, это потрясающее зрелище, они садятся вокруг огромного у них, как огонь, да, вот, и у них четко у каждого свое место, свой ряд, и сверху это выглядит как красивенный такой нереальный цветок. Вот. И это все очень много, не знаю сколько, тысяча точно есть этих монахов. И они садятся в позу лотоса, и каждый позывает мыслеформу на мир во всем мире. И эти процессы реально меняют мир к лучшему, несмотря на все, что здесь сейчас творится. Поэтому еще ключевая идея, да, меняйся сам и объединяйся с тем, кто меняется так же, как и ты. Да, вот эти именно коллектив, община, братчина – это очень важные понятия как в нашей истории славянской, да, так и вообще сейчас. Это очень актуально. Объединение по принципу духовного родства. Ты можешь не быть там одного народа, одних каких-то там половых принадлежностей, да, там мужчина, женщина или еще. Но ты можешь быть одних убеждений и одного духовного уровня с другими людьми, объединяться. И таким образом вы, делая что-то совместно, усиливаете друг друга в разы. Есть такая вообще теория, да, что два человека друг друга в 7 раз усиливают, а три уже в 49. И это все умножается, умножается и умножается. Поэтому именно община, да, которая раньше была и которая сейчас забыта, к сожалению, да, громада. У нас есть слово хорошее, громада. А слово гром, да, это как вот что-то мощное сразу. Вот образ сразу такой мощный идет, такая моща, которая может очень много чего изменить. Вот именно громада и община – это очень мощная штука, которая действительно может менять, если при правильной направленности, много чего. Так же самое, как и при направленности на войну, это опять же тоже вы получаете войну, потому что много думают о войне, и именно на это нацелены СМИ, на это нацелены все, ну да, средства массовой информации, это общее понятие, да. Они нацелены на то, чтобы вы постоянно думали о войне, о страхе, и о каких-то низменных эмоциях, чувствах и так далее. Поэтому это и работает. Если все мыслят на этих волнах, на этих частотах, то в мире это и происходит. Вот. Я вот думаю, что мысли материально, материально потому, что именно как кто мыслит, какие, как ты говоришь, эмоции и качества они вкладывают во что, так то и оно и получается. Поэтому вот если попросить, например, какого-нибудь там папуаса, который во Второй мировой войне, о Второй мировой войне вообще там ничего не слышал, и попросить его, например, там слово «Гитлер» произнести, ну, он произнесет это слово. Ну, и, в общем-то, вода как-то особо не отреагирует. Хотя, с другой стороны, есть и код в самих рукописях, и звуках, это тоже надо учитывать, вполне возможно, что какая-то реакция будет. Но если это будет произнесено не эмоционально, например, человеком, который вообще не имеет представления о том, что он произносит или о ком, что он произносит, то в этом случае будет эффект настолько минимален, что многие его даже не заметят. А вот если он что-то такое серьезное туда вложит, то в этом случае тогда и будет реакция пространства, которая отражается в воде. И таким образом получается, что человек мыслит, то в мир и выбрасывается, то в мире происходит. И вот здесь как раз вот Аркадий, нет, не Аркадий, Стормбер написал, а это вот этот бред, если все люди начнут на планете одновременно думать, что лето не настанет, и что как-то повлияет на события, а я вот думаю, что повлияет на события. Но на самом деле, если все люди начнут думать, во-первых, это малореально, что все начнут думать. Почему? Потому что когда в одном краю весна, в другом зима да вьюга, как в известном стихотворении рассказывается, да, где-то там весна, а где-то еще и зима. Поэтому где-то может и лето, а где-то еще и зима. Поэтому не все будут думать о лете, но глупо думать о лете, если ты в лете находишься. Это первое. Но если уж все люди начнут думать, что, например, завтрашнего дня не будет или конец света, то в этом случае найдется какой-то сумасшедший, который дернет за какую-то педальку, нажмет какую-то кнопочку, и взорвутся какие-то атомные заряды, ну и наступит конец света. Пространство ответит на желания людей. Ну а если соберется куча каких-то нетрадиционных товарищей и начнут петь «Голубую луну», глядя на Луну, то она на самом деле голубая. Вот как-то так. Ну что ж, давай дальше посмотрим. Или ты что-то прокомментируешь еще здесь? Не-не, все, я все сказал по этому вопросу. Хорошо. Владимир Мытич пишет: «Здравия, Михаил. Вот если взглянуть на исторический процесс несколько отстраненно, с позиции намного более высокого иерархического управления, на вектор, то возможно сделать предположение, что наша матушка-Земля увеличивает численность населения, снижая при этом индивидуальные качества». Я так предполагаю, про дебилов и идиотов он говорит сейчас. Но это мое предположение. «Это как-то очень похоже на ситуацию с динозаврами. Потом бац, кризис, и иные новые существа начнут новый цикл развития на Земле. Это реальность?» Я сразу Михаилу: «Чем же динозавры так провинились перед матушкой-Землей-то, что бац и все?» Ну так что скажешь по этому поводу, Владимир, что ответишь? Я скажу то, что Земля так же сама, как и человек, она развивается. Просто скорость ее развития намного медленнее, чем наша. Поэтому, когда она тоже проходит какие-то опыты, какие-то уроки, мы для нее, по сути, это как патогены или симбиоты микрофлоры. Есть такое понятие, да, у нас в организме живет, ну, грубо говоря, по-нашему, добро и зло. Симбиотная микрофлора, если она превалирует, то есть преобладает, она, получается, дает посыл организму, что организм, ну, как бы здоровый, он молодой, крепкий и сильный. Да, и болячек, хороший иммунитет от этого и очень много положительных факторов. С другой стороны, симбиотная микрофлора, без которой тоже наш организм обойтись никак не может. Потому что симбиотная микрофлора, она доедает за нами остатки пищи, там, непереваренных каких-то компонентов, которые мы по тем или иным причинам переварить не смогли, или это является для нас отравой, ядом. Ну, что мы сейчас видим в современной цивилизации, да, питание вообще человечества, какое оно сейчас, вот, фастфуды, ну, это долго перечислять, я даже не буду. Вот, и, собственно, момент такой, что в преобладании симбиотной или патогенной есть такое понятие, как критическая масса, есть определенное число, вот это везде тоже один из законов негласных. Если еще это называют даже эффектом сотой обезьяны, если 99 обезьян будут что-то поступательно делать из поколения в поколение, да, то сотая обезьяна, у нее это выстрелит сразу, без подготовки, без какого-то вот опыта специального. Вот. Есть так называемая критическая масса людей, которые развились настолько духовно, что Земля уже движется в другом направлении, и на Земле уже устанавливаются другие законы, ну как другие законы? Законы это одни, а именно другие принципы. Вот, я хотел, вот, закон, неправильное слово, принципы, да? Принципы существования существ, которые населяют планету Земля. Потому что мы тут не одни на планете, кроме нас есть вся природа, весь живой мир, камни это тоже живые существа. И камни тоже развиваются, и камни тоже растут. И это вот самые последние статьи, очень интересные я читал, насчет того, что вот, минеральная форма жизни, она растет очень похоже, как грибы. Да? И что она тоже расширяется и пробивается, вот, и так же само развивается, как и мы. Поэтому с этой позиции, если предположить, что Земля растет, и мы на ней тоже проходим определенные изменения, сейчас патогенной микрофлоры пока что больше. Да? И был пик в 20 веке, когда патогенной микрофлоры было очень много. Да? Сейчас все идет к тому, что выровнять этот баланс, да, в идеале. Это опять же зависит только от нас самих. И уже чтобы преобладало вот, люди, которые заинтересованы в каком-то мирном сосуществовании, а не в войне и распрях. Вот. Поэтому, конечно же, Земля-матушка, да, она действительно экспериментирует с частью самого себя, потому что так как мы уже здесь, так как мы уже здесь ходим, думаем, дышим и так далее, мы являемся частью все равно матушки Земли, как она, в свою очередь, является частью еще чего-то большего и так далее. Вот. Плюс еще надо учитывать, что есть такое понятие, у нас на Земле очень много с разных, ну, есть разные люди с разных, с разным уровнем осознания, с разным уровнем развития и с разным опытом. Вот. И все равно этот опыт нужно уважать. Почему? Потому что мы все должны, так или иначе, мы его прошли или проходим в жизнях, в разных количествах воплощения, в количествах жизней. То есть если человек не принимает этого, ему очень трудно постигнуть эту мысль, да, каким образом он может три жизни подряд кого-то лупить палкой, а три жизни подряд будут лупить палкой его. Вот, потому что он хочет познать, как это быть, каково это лупить кого-то палкой, и каково это, когда лупит тебя, и что предпочтительнее, и как можно из этого и просто не лупить палкой, а просто может что-то сделать еще третье. Вот, поэтому люди, соответственно, с разным уровнем развития, они проходят различные уроки, и это нормально. И это не хорошо, не плохо, это просто так есть, это у всех своя скорость эволюции, у всех своя скорость какого-то развития, индивидуально духовного, физического и так далее. Поэтому сейчас конкретно, да, уровень развития у Земли составляет, ну, порядком там, ну, скажем так, низкие низменные животные чувства, так как мы млекопитающие, все-таки, да, мы созданы как млекопитающие, чтобы максимально адаптироваться к этой среде, к среде планеты. Вот. Хотя, опять же, тело – это всего лишь автомобиль, это инструмент для того, чтобы познавать Землю, ходить по ней, ступать, обниматься, чувствовать, видеть, слышать, ощущать вкус и так далее. На самом деле все мы духовные существа, которые живут далеко за пределами всего, что тут на Земле творится, именно в нашем твердом измерении. Вот. И по сути мы уже являемся совершенными созданиями божественными. Просто мы пришли на Землю для того, чтобы постичь более глубокий опыт и познать более глубоко самого себя. И то, что мы называем отрицанием, это всего лишь познавание через определенный опыт самого себя. Это, опять же, повторюсь, только опыт. И мы не человеческие существа, которые там духовно развиваются, а мы, на самом деле, духовные существа, которые решили прийти вниз, спуститься до самого низа. Вот опять же берем волну, да, колебательные процессы. Мы были наверху, мы спустились в самый-самый низ, решили прочувствовать, что это, и поднимаемся назад, возвращаемся к своему истоку, к тому, откуда пришли, где у нас дом. Вот. Поэтому такая разнородность энергий, вибраций на Земле сейчас. И такая разные потенциалы, да, в физике это называется, и разные энергии. И просто в этом случае, еще раз повторюсь, нужно искать единомышленников. Те, кто, у которых потенциал сходный или выше, чем твой. Те, кто имеет потенциал выше, чем твой, называются духовными учителями. Те, у кого такой же или, ну, чуть-чуть в пределах твоего диапазона, они, как правило, все равно так или иначе собираются и организовывают какие-то вот общины, там, родовые поместья и так далее. И это нормально, это совершенно хорошо, и каждый живет по своим интересам, потому что ему интересно, что ему нужно получить, какой опыт. Вот. Хорошо, идем дальше. Виктор Максименков. Вопрос в эфир. Можно ли представить, что Фоменко и Носовский в своих работах нашли не дублирование исторических персонажей, а как раз воздействие кармы на историю с точки зрения нелинейного времени? Просто молочинка и в точку. Вот тот, кто задал этот вопрос, я его не освещал, но вывод абсолютно правильный, абсолютно гениальный. Потому что действительно они нашли цикличность этих процессов, но посчитали, что это один и тот же процесс. И именно с этой позиции Фоменко и Носовского просто рекомендовано изучать всем, без их выводов, без большинства их выводов, скажем так. Да? Потому что если мы посмотрим то, что они проделали колоссальную работу. Я действительно преклоняюсь перед тем, что они проделали. Если вы видели, ну, те, кто не интересовался, возможно, да, есть у них там вот такой отрезок, не знаю, ну, такой кусок, короче, полотна, бумага такая огромнейшая просто, и там вот эти все с закорючечками малюсенькими, все эти даты, циферки и события. Вот. И это просто нереально колоссальная работа, и это реально вот как научную степень надо давать таким людям, которые это делают. Но опять-таки они нашли одинаковые эти вещи, как они сами говорят, по отпечатку ключа, да, мы видим, по, вернее, как это называется, ну, по рельефу ключа, если мы два ключа совместим, значит, один ключ. Вот. И есть реально события настолько идентичные, и что мы, ну, не можем постичь, что это прям вот творилось раньше или позже. Хотя с позиции, опять же, нелинейного времени они совершенно правы. Потому что все происходит одномоментно, и это всего лишь еще один цикл, еще один виток, который очередной в истории Земли. Поэтому да, вот тот, кто задал вопрос, просто умничка. Это правильный вывод и действительно правильная мысль. Я ее тоже придерживаюсь, и я как бы сторонник. Сейчас на данном этапе, да, может быть, у меня что-то еще дальше. Я постоянно, ну, что-то открываю, что-то ищу, я не стою на месте. На данном этапе, да, я полностью согласен с этим. Задавал его Виктор Максименков. Кстати, один из наших авторов, выступающих на радио. Так, ну, знаешь, вот когда изучаешь по исторические какие-то аспекты, вопросы, то обращаешь внимание, что практически на всем северном полушарии в одно и то же время в разных странах происходят одни и те же события, и история развивается по одному и тому же сценарию. То есть, если уж революции начались, то они охватывают все. Если там мор, он охватывает все. Если приходит какой-то царь-император, то точно такие же цари-императоры появляются в других странах, в других местах, вроде бы не связанных. Что это будет? Китай, Япония, Индия или Европа? Вот прям как будто бы так по лекалу кто-то берет сверху эти, как шахматные фигуры, расставляет на доске. Потом они отработали свое, раз всех вместе сметает, революция начинается везде по всему миру. Потом опять новых фигур расставил, поиграл, причем шахматные доски рядом стоят. Здесь тебе Япония, здесь тебе Америка, здесь тебе Европа. И вот шахматные прям партии одинаково выглядят. Потом хобаньки, что-то другое происходит, как вот писал Владимир Измытич, бац, и земля-матушка отвечает, и все это нафиг смывается. Вот интересный этот момент такой. Так что... Да, и в истории, еще раз отмечу, вот эти моменты, все которые, они рассматривают только пешку, или только слона, или только ладью, они не рассматривают все фигуры. И они не рассматривают, что, собственно, эти фигуры играют, и что у них есть доска, и что это все повторяется, и все ходы, и эти партии, они давно уже записаны. И они просто повторяются. Есть защита Алехина, там нападение Стенница, Магнуса, Карлсона. Если кто понимает шахматы, вы понимаете, о чем я говорю, да? Есть просто какие-то комбинации, которые уже много раз просчитаны и сыграны. Просто и каждая партия так или иначе все равно заденет какую-то комбинацию. И в шахматном мире это, ну, для нее уже существует название. Поэтому совершенно верно. И проблема вот фрагментарности официальной науки – то, что каждый рассматривает всего лишь, частенько даже не саму фигуру, а, например, просто там навершие пешки, да, или там, не знаю, цвет слона. Хотя цвет слона, ну, может не нести никакого отношения по отношению к целостной картине. Где этот слон стоит, кому он угрожает, будет ли сейчас шах. Ну, если развивать эту тему, да, это очень интересно. Вот. Я совсем согласен. Цвет слона все-таки определяет, на чьей стороне, к какому игроку он относится. Поэтому по цвету слона и по его движению можно понять, какую партию против кого или какой гамбит он разыгрывает. И определить, это Алехин играет или, может быть, там Кастанеда играет или кто-то там еще. Вот, поэтому... Касабланка, да? Кастанеда. Ну, кактусом мешает, да. Там, кактусов, может быть, там нарезал себе, да, и сидел играл. Поэтому я же не знаю. Я же не знаю, играет он, просто так в голову пришло. Вот. Ну, Касабланка-то играл у нас, да, на этот какой? Да. Так вот, поэтому, если, например, слон белый ходит вот так, а ты думаешь, что он играет за черных, не учитывая его цвет, то в этом случае, понимаешь, что, Алехин с ума, что ли, сошел? Че он тут свои ворота-то гонит? Че он угрожает своему? Там то ферзю, то там еще кому-то, то пешку тут проглотил, не нужно. Вот. А когда ты понимаешь, что, оказывается, это принадлежит другому игроку, то вот в этом случае цвет помогает определить. Так что не факт, что не надо сначала определить цвет слона. Ну, с нашей точки зрения, да, конечно. Вот с точки зрения дуальности, черное-белое, да. Но если подняться в то самое нелинейное время, то все фигуры окажутся одинакового цвета. Ну, понятно. И рот, вписавшийся туда, тоже кажется одного цвета. Хотя будет совсем не на своей поляне. Ну, ясно. Идем дальше. Вася Дада, вопрос в эфир. Не противоречит ли ваша теория теория торсионного поля академику Шилову? Честно сказать, не слышал, кто это, и его теорию не знаю, поэтому, извините, ничего не могу сказать. А вот вообще линейность времени, она присутствует, на твой взгляд? Ну вот летит, к примеру, самолет, его видят там тысячи человек. Или сидят в этом самолете там 200 пассажиров, плюс экипаж, плюс за ним наблюдают различные радары, и диспетчеры его отслеживают и так далее. Это линейное событие или нелинейное? Ну, в самом начале я упомянул, что есть объективное физическое время, да, именно в нашем материальном мире, которое говорит о том, что за счет того, что Земля вращается вокруг Солнца, элементарно один объект по отношению к другому, так же самое один объект, самолет, летит по отношению к другому объекту, наблюдателю. Соответственно, наблюдатель видит его в том, что он летит из прошлого в будущее, в его понимании. На самом деле самолет летит здесь и сейчас. И все, по сути, происходит здесь и сейчас. Потому что, еще раз повторюсь, да, то, что я сейчас через минуту скажу, это будет будущее. Хотя вот я сейчас это все говорю, да, и это уже здесь и сейчас, это настоящее. Вот. То же самое и с прошлым, да. То, что я сказал буквально 2 минуты назад, это относительно прошлое, да. Но когда я это говорил, это было здесь и сейчас. Угу. Вот, вот как-то так. Представь себе тот же самый самолет, пример с самолетом, казалось бы, один и тот же самолет, но он может лететь на восток или может лететь на запад. Если он сделает круг вокруг Земли, то в этом случае время, которое отражается у пассажиров, может очень сильно отличаться от того времени, не с точки зрения часики будут что-то не то показывать, а день, например, неделя, да, который у людей, которые вот здесь вот находились. К примеру, самолет сделал виток навстречу солнышко, один будет день недели, если они возвращаются, ну, из Москвы, грубо говоря, там вылетели, в Москву же вернулись через земной шар, пролетев. А если в другую сторону летят, то с удивлением вы, для них будет один день недели, а у других другой день недели. Вот как-то так. Да, об этом в самом начале я тоже упоминал, это называется психологическое время. Я сразу упомянул, именно вот этот вопрос относится к психологическому времени. Это ощущение наблюдателем, сколько времени на самом деле прошло. В самом начале, вот я как-то, когда только вникал это, да, я сразу вот поэтому определил. Да, здесь как раз вот это, ну, здесь даже не то, что совсем психологическое, люди-то ничего там, никакими опытами не занимались, да, казалось бы. Ну, хотя... Это вот научное определение, скажем так, тут не надо привязываться к термину, да. Просто объективно, да, то, как чувствует время наблюдатель. Вот так. Хотя, с другой стороны, за ними, опять же, следили те же самые диспетчеры, опять же, они с родственниками могли там перезваниваться, если была такая возможность, телефон там был спутниковым чем-то обеспечен, да, то есть вот да, мы летим, все хорошо, вот у нас тут тепло, у вас как чего, сидим там, ждем вас, а ну замечательно, прилетают бабах у родственников один день недели, а у этих другой день недели, и в зависимости, куда они летели, то плюс один или минус один, ну замечательно. И так все думают, а не сошли ли мы с ума, да, мы же разговаривали, все за нами следили, нас по телевизору всех показывали, все, там весь земной шар за нашим экспериментом следил, а времени то там, ну, день недели не тот. Да, ну идем дальше. Про Шилова не знаем. Искатель истины задает вопрос. Древние боги Тарх и Тара имеют отношение к названию Тартария? Очень интересный вопрос, но конкретно я тоже не могу на него ответить. Потому что я знаю как минимум 5 теорий образования этого названия Тартария. Лично я придерживаюсь того, что вообще арийцы, да, которые разговаривали на протосанскрите, вот, протосанскрит — это смесь, ну, грубо говоря, в славянском очень много этих слов осталось, да, то есть это то, что было еще до санскрита, потому что и санскритские слова, и русские, белорусские, украинские, да, они очень похожи, ну, как вы, наверное, все знаете. Вот. Просто что есть теория про языка, есть теория единого языка, на котором многие говорили, есть теория корневой расы. Так вот, по моему мнению, корневая раса, это опять же без там хорошо-плохо, корневая раса — это было вот ария. Ария — это на санскрите благородный. Вот. И они, собственно, говорили на этом языке, и называли очень много местностей при помощи двух корней. Да? Когда уже началось расселение большое, когда они уже пришли в Индию и так далее. Ну вот с севера, как мы знаем, пришли и определенные знания принесли. У них очень часто был корень тур. Тур – это мощность. И сейчас на санскрите я еще вот буквально недавно смотрел. Тур – вот как тура, да, как ладья тура, это именно вот, синоним мощности, да. То есть та же самая Турция, та же самая вот Туран, который известен из древних писаний, это вот Средняя Азия, да, тот самый там потерянный Туран, который там все ищут и никто не может найти. Это все как бы корни одного и того же слова. Вот. Я как бы в планах сейчас тоже сделать такую небольшую статью насчет этих названий. И, собственно, слово «тур», оно как бы осталось за названием животного «тур», да, то есть это такое мощное, именно мощное животное, да, такое. И есть ария. Ария – это благородный, ария – это светлый. И еще очень важно отметить, что было слово «сурья», да, «солнце», «солнечный». И считалось двукорядью все. И «сурья», оно, ну, двукорядью прочитывалось как «рус». Да? «Рус» – это именно даже не народ, а это именно мировоззрение человека. Мировоззрение его в свете. То есть тьма, опять же, упомянуть тьма невежества. Есть свет, да, конкретно свет солнца, который вокруг нее головы, который рисуется как ним, просветление, просветление, да. Вот. Это именно рус, сур, сурья, солнце, солнечный, светлый и так далее. И конкретно вот арийцы, вот моя версия, одна из, что вот Тартария, Туртария и сходные с этим названия, ну, или территория ариев, вот есть тоже версия, да. Ну, вот тот факт, что там есть корень ария, очень о многом говорит, ну, конкретно мне, потому что я люблю языки изучать, я люблю исследовать, переводить, санскрит тоже очень люблю. Вот, и если просто открыть словарик санскрита, да, очень многие загадки станут понятными. Очень многие такие неразрешенные в ученых кругах, вот, или намеренно не показываемые общественности. Вот. Поэтому вот моя версия именно такая. А насчет богов, боги были разные, и в понимании человека, опять же, в понимании наблюдателя, какое-то существо, которое прилетает там или имеет какие-то более высокие технологии, чем он сам, для него по определению является богом. Почему? Потому что он умеет то, что не умеет этот человек. И на этой основе эти боги, у них взыграла гордыня, соответственно, да, но существа, скажем так, которые обладали вот цивилизацией, там, они часто посещали Землю, они ну, как бы предложили, что люди могут им как-то служить и так далее. Поэтому надо еще смотреть, кто такие эти боги, откуда они прилетели и так далее, и так далее. Я придерживаюсь все-таки теории единого поля, единого Бога, который себя распределяет на множество разных аспектов. И, ну, конкретно славянские боги, да, это опять же одни из светлых существ, которые помогали в развитии человечества, которые давали какие-то знания определенные и так далее. Вот это вот моя позиция. А насчет архаитары, еще раз повторюсь, очень много версий, и точно сказать я не могу. Вот такой. Исходя из того, что есть несколько версий, значит, хотя бы по одной из версий они отношение к названию Тартарии имеют, если уж мы исходим из, опять же, темы нелинейности времени. Вот в этом времени это могло быть так, вот в этом сяк, а вот в этом наперекосяк. Да, в пространстве вариантов, конечно, да. Да, поэтому так, успокоим, искатель, имеют. Идем дальше. Как и арии имеют, и русы имеют, и славяне имеют, и кто там у нас еще, и боги все имеют. Но каждый имеет отношение, да. Отношение своей какой-то плоскости временном, отрезки или как-то еще и так далее. Идем дальше. Владимир Изматевич, вопрос в эфир. Так что делать в этом обреченном мире? Спасать окружающих или спасать самого себя? Так, паника на корабле, спасайся, кто может. Ключевое слово тут обреченный. Ну, конкретно обращаюсь к тому, кто задает вопрос. Просто если вы считаете мир обреченным, тогда вы уже попались в эту ловушечку иллюзорности. Потому что если мы понимаем, что все есть Бог, и Бог Он во всем, и, соответственно, мир материальный и физический это такая же часть Его, то тем, что мы называем мир обреченным, и там, опять же, вот, паникуя или отрицая это все пространство, где мы живем, да, это уже типа ловушечка. Потому что вы отделяете себя от других, отделяете себя от Бога, по сути. Это и есть то, что я говорил, это один из завуалированной формы отделения себя от божественности. Это очень тонко, очень завуалировано, но это так и есть. И вот если это осознать, если действительно понять, что все равно все едино в конечном итоге, то вы, ну, научитесь видеть позитивные моменты в этом мире и просто предпочитать хорошее, более, ну, вернее, более хорошее чему-то хорошему, да? или предпочитать то, что вам действительно нужно перед чем-то другим, предпочитать какие-то направления более притягательными, что ли, да, перед другими. И вы при этом не будете расценивать, что это хорошее, прям вот супер направление, которое правильное для всех. Потому что одинаково правильных направлений не существует для всех вообще. Каждый выбирает что-то свое, у каждого свой путь, свой опыт и так далее. Поэтому, ну, как бы, я не призываю там кардинально что-то менять, мировоззрение или так далее. Но просто если понять, что это все гармонично, что это опять же часть цикла, так же самое, как каждые 25 тысяч лет происходит прецессионное выравнивание оси Земли, и очень много, как вот слушатель заметил, да, сметается с лица Земли вообще. Вот. Заметил. А, во, ну вот, поэтому. И если это понимать, да, что эти циклы в работе, с позиции нашего ума, то да, это очень плохо, это катастрофа для Земли. С позиции Земли это очищение самой себя от того, что мы здесь понастроили своими искаженным мировосприятием. Например, у нас есть город, да, то есть это как бы все хорошо, у нас куча бетона, асфальт, который не дает Земле дышать, потому что Земля, по сути, тоже имеет поры, да, кожа. Ну, кожа Земли, кожа планеты Земля, скажем так, это Земля, тавтология, но вы поняли, о чем я. И мы ее закатываем в асфальт. Это все равно, что возьмите стрейч-пленку или какой-то скотч и обмотайте себя очень много раз вокруг руки или вокруг тела. И просто походите так день. Что будет, я думаю, вам известно, и какие ощущения, но лучше этого не пробовать. То же самое мы делаем с Землей. И Земля, так же, как и мы, хочет освободиться от этого. Что мы делаем, когда, если мы все-таки возьмем, проведем этот эксперимент и под конец дня придем и поймем, что это очень просто капец? Мы просто возьмем и разрежем эту пленку, причем очень резким порывом, потому что нам уже надоело в этом всем в рисах, что наши поры они абсолютно не выделяют должного количества влаги, нет обмена веществ правильного, мы не можем реально, мы дышать нормально не можем, да? Потому что у нас дыхание же не только же идет через нос. Мы это все одномоментно рывком срываем, слетаем и выкидываем мусор. И причем еще с эмоцией, что типа хорошо, что я освободился, и с такой, ну вы понимаете, да, вот эмоция такая не из приятных. То же самое Земля. Земля тоже живое сознание, живой организм. И она раз, ну 25 тысяч это большой цикл. Есть более маленькие циклы, есть так называемые потопы, которые постоянно происходили и будут происходить, помимо двух крупных самых, которые Земля знает. Это тот, который в Библии описан, еще был раньше, до него. Вот. И есть более маленькие потопы. Опять же, я в своих статьях изучал вот этот вопрос, конкретно занесение грунтом зданий, первого этажа зданий, и такие локальные потопы, небольшие, но локальные и массовые потопы по всей Европе, и не только по Европе, то есть вот на материковой части. Вот. И Земля просто таким образом очищается от этого бетона, от асфальта. Для нас это катастрофа, для Земли это очищение. Это обновление перед новым циклом. Поэтому, опять же, если смотреть с позиции наблюдателя Земля, да, это хорошо. С позиции нас это плохо. Объективно это никак. Это вот, позиция дзен это ноль. Да. Это просто процесс, который происходит, вот, если у нас есть каждый год, да, то это каждый там, определенный период времени. Вот и все. Поэтому вот так вот. Пока вы будете считать, что мир — это тюрьма, как многие религии преподносят, да, что вот когда мы освободимся от бренного тела, греховного, да, христианство на этом все и живет. Мы грешники, мы неправильные, мы плохие. Отрицание самого себя, отрицание своих там, в кавычках достатков и недостатков, и все. И вы попали в ловушку. Вы попали в ловушку вот именно мировоззренческую, что со мной что-то не так, и после смерти будет лучше, чем вот здесь. Ну, это и понятно, это в принципе работает. Почему? Потому что вы там более как бы любящие и духовнее, чем здесь. Но если вы здесь научитесь этому, это будет в разы лучше, чем если вы просто там доведете. По этой же причине, кстати, мне кажется, очень многие самоубийства случаются. Души, они просыпаются, и они помнят, что они тут временно, да, и они помнят, кто они есть, и пытаются отсюда всячески свалить, грубо говоря. Вот. И мне кажется, причина суицида во многом тоже вот эта причина. Когда человек вспоминает каким-то там с нами или еще чем-то, да, как было там хорошо. А тут капец вообще. Просто ад и дичь. Вот. Наша задача привнести мировоззрение наших истинных «я» сюда. Если мы это сделаем, то тогда действительно воцарится вот новый мир. Если у нас мы этого не сделаем, мы погрязнем в иллюзии так же, как это было раньше, то все опять же повторится как циклы, как было из года в год, из тысячелетия в тысячелетие. Вот как-то так. Угу. А я тут не только вижу слово «обреченный», но и «обреченном мире». Так вот вопрос, если мы имеем в виду обреченный мир, это вообще все, что связано с Землей, то есть все люди обречены, и Земля чем-то ответит, или по Земле чем-то шарахнут, будет этот самый бац, как написал Владимир, то тогда вопрос Владимиру, а как вообще спастись отсюда можно? У тебя что есть? Волшебный воздушный шарик, на котором ты улетишь куда-то в другое место. У тебя есть потаенный выход с этого обреченного мира, с этой земли. Как-то раз дверку открыл, и спасайся, кто может, да? Может быть, там зонтик, как у Мэри Поппинс. Ну, может, таблетка какая есть, я не знаю. Глотнул, и ты уже на Альфа-Центавре. Вот если ты пишешь об обреченном мире, вопрос, а куда спастись ты можешь, если мир обречен? Ну вот его обрекли. И куда ты денешься с подводной лодки? Спасайся, не спасайся, обречен весь мир, а значит, и обречен тот, кто в этом мире присутствует. Так что вопрос настолько интересен от Владимира, что я даже не знаю, что сказать. Идем дальше. Геннадий Романенко. Вопрос в эфир. Здравия сказителю. Как считаешь, как время действует у черных дыр? Идет сжатие пространства и времени? Скорее идет искривление пространства и времени. Ну, я приводил уже пример. Я думаю, он очень наглядный. Его демонстрируют, в принципе, в науке, ну, в упрощенной версии, да, везде. Это листочек, который мы сгибаем пополам. Ну, чтобы не было перегиба, да, чтобы оставалась вот эта естественная его длина. Вот. И мы не летим по всей длине, а протыкаем. И именно искривление, да, пространства, вот это характеристика так называемой черной дыры. Вот. И есть еще теория, да, что когда звезда умирает, вот это образуется черная дыра. По сути, это образуется как портал, когда она покидает свою физическую оболочку. Есть такая теория, я опять же как бы не, ну, просто ее озвучиваю, это интересная достаточно теория. То есть в момент, когда душа покидает тело, уже как бы достоверно зафиксировано, что на несколько грамм становится душа легче. Ой, душа, говорю, тело, да? Оно становится легче. Так же самое, когда физическую оболочку покидает душа целой планеты или звезды, то она, умирая, образует как бы некий вот портал в тот мир, откуда она пришла. Этот портал, он временно искривляет пространство и время и проявляется как черная дыра. То есть, по сути, это портал, да, который соединяет две точки в пространстве. Хорошо. Дальше. Вопрос, видимо, возник после нашего с тобой вольного рассуждения про дольмены, арфы и прочие музыкальные инструменты. Сергей К. в эфир. Какие звуки можно использовать для общего укрепления физического тела и развития своих тонких тел? Это был вопрос как раз про до этого про чаши. Вот этот вопрос, я надеюсь еще, что Алексей даст мне возможность осветить тему звукотерапии. Это вопрос не на час и не на полтора. Поэтому с вашего позволения, и с вашего позволения тоже, Алексей, да, если вы дадите мне такую возможность осветить, это очень важная, интересная тема, именно тема звукотерапии, музыкотерапии. Вот. Про это можно говорить и говорить. Поэтому вот тот, кто задал этот вопрос, я, ну, рекомендую, когда будет следующий эфир, ну, я думаю, что он точно будет, вот, послушать. И я даже могу сыграть. У меня много инструментов, которые действительно... Ну, и, собственно, это моя практика. Я не просто могу об этом рассказывать, я могу привести примеры из моей практики, потому что я постоянно практикую как индивидуальную звукотерапию и учусь постоянно. Постоянно учусь чему-то новому, привношу что-то новое. Так и недавно начал уже групповую звукотерапию делать, да, вместе с девочкой. Она, опять же, играет на тибетских чашах, и получается довольно-таки мощно в плане воздействия звука и в плане вибрационного целительства. Поэтому милостью прошу на следующую беседу, на следующий семинар. Если можно назвать семинаром вообще. Беседа декабрьская, потому что до декабря уже все расписание установлено. Ну, может, там в ноябре еще что-то найдем, не знаю. Но декабрь, скорее всего, начало. Вот, и приносите с собой музыкальные инструменты. Будем делать, как в фильме была «Поющих с кадрили», у нас будет музыкальное радио, музыкальный эфир. Но у кого есть, например, умение играть на арфе, арфы нет, возьмите бубен. Будем вместе сделать здесь. Не, можно вместо арфы взять гусли. Гусли – это русская арфа. Я ее называю так и буду называть, потому что возможности колоссальные инструмента на самом деле. Я понимаю. А вдруг и гусли нет? Ну, бубен в крайнем случае подойдет. В общем, кто на чем? Будем музыкотерапией, звукотерапией заниматься. Так что, Сергей К., наблюдай за анонсами, за уведомлениями. Как будет эфир, сразу все инструменты с собой неси. Вот. Ну, а кто умеет играть только на нервах, приглашайте тех, с кем вы будете экспериментировать. Идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Михаил. Как ты объяснишь ускоренное по ощущениям людей течение времени в момент надвигающихся общественных потрясений, войн и других неординарных событий с точки зрения заявленной темы эфира? И влияют ли на ход течения времени технические средства, уже изобретенными людьми? Андроидный коллайдер, например, и прочие новшества, а также путешественники во времени, хронопутешествия. Благодарю. Ну вот по порядку, если да. Насчет ускорения времени, то мы с вами знаем, в какой мы интересной эпохе сейчас живем, да, в момент перехода, 2012 год, который был прецессионное выравнивание, соответственно, и Земля, она перешла в новое качество, новые вибрации. Собственно, мы сейчас с ней развиваемся параллельно. И так как она вибрирует уже на других частотах, то есть, конечно же, элемент ускорения времени и пространства, который еще подкрепляется тем, что у нас есть технический прогресс, да, и скорость поступления как информации, так и скорость передвижения и так далее. То есть это темп жизни, который у человека в мозгах уже засел. Да? Например, быстрое передвижение по городу, да? Быстрая читка новостей, те же самые новости. Да? Вот. Конкретно вопрос, я так понимаю, именно насчет глобальных катастроф. Да? Можно еще раз вот начало вопроса? Еще раз начало вопроса. Хорошо. Да. Как что, где, когда? Повторяю вопрос. Так. Как ты объяснишь ускоренное по ощущениям людей течение времени в моменты надвигающихся общественных потрясений, войн и других неординарных событий с точки зрения заявленной темы эфира? Да, ну, можешь назвать это катастрофами, правильно? Ну, как бы потрясения, там, войны и так далее. Во-первых, кто подогревает значимость этих событий? Потому что есть момент, если у тебя нет значимости относительно какого-либо события, то у тебя, ну, ты не придаешь этому значения такого сильного, да? То эта реальность как бы для тебя и не существует, и не работает. Ты всегда находишься вне ее, и в этот эгрегор не попадаешь и не подпадаешь под это влияние. То есть ты всегда найдешь безопасное место, и ничего такого тебе не грозит. Есть же момент искусственного нагнетания конкретно в средствах массовой информации, и в этом моменте идет ускорение времени. Почему? Потому что есть основополагающая какая-то ветка, которую нужно искусственно, ну, нагнетать. Например, там вирус Эбола, да, который, как мы знаем, он тоже как вот большая постановка. И по мере вот этого нагнетения нужно очень много новостей для того, чтобы постоянно подогревать и разжигать вот этот вот страх у людей. Ну, понятно, что в своих целях, и, ну, это, опять же, про ЭБО это отдельная тема, можно в интернете почитать расследование, какую цель это все преследовало и преследует. Вот. И в целом эти новости, они постоянно выводятся в эфир с очень с большой частотой. Да? И это создает иллюзию того, что время ускоряется, потому что есть определенный дедлайн, да, что вот-вот сейчас, скоро завтра, там, через неделю это может случиться, и случиться причем может именно с тобой. И человек в этом состоянии, в состоянии этого страха, и когда постоянно ему насыпают еще этих вот новостей, да, понятное дело, что время у него и время коллективного числа людей, время коллектива, которые в это поверили и отправили туда свое внимание, оно ускоряется. Потому что его искусственно нагнетает, его искусственно ускоряет. Другой момент – катастрофы, о которых намеренно не говорят, но которые могут случиться в целом. Да? То есть, чтобы не вызывать панику, чтобы дальше продолжали существование как винтики системы, как батареечки работали на систему. То есть, объективно, катастрофа может случиться, но ее специально, то есть, не паникуйте, не создавайте паники, и говорят, что ну, как бы все нормально и ничего не случилось. В любом случае, в этих проявлениях очень важно понимать искусственность процессов, да, и очень важно не придавать большого значения, даже если вы объективно понимаете, что катастрофа произойдет или ну, объективно может случиться. Потому что как только вы начинаете придавать значимость вот этим вот событиям, да, у вас время идет по-другому, и страх зашкаливает, уровень страха, да, потому что самый главный страх вообще у человека – это страх смерти. Это везде и психологи доказали, и все, да. То есть инстинкт самосохранения и страх смерти, что меня сейчас вот не станет, моего тела конкретно, да, меня не станет, я перестану дышать, и что там потом нам внушают, что там, короче, пустота, без времени, да, нелинейное время, опять все тоже, и забытие. На самом деле, вот, позиция нелинейного времени и вообще концепция поднятия над ситуацией, да, предполагает то, что вы понимаете все искусственные процессы, понимаете стихийность этих процессов, поднимаетесь как бы над ситуацией, смотрите с позиции наблюдателя сверху, а не с позиции наблюдателя изнутри. Это как перемещаетесь просто в зрительный зал вместо того, чтобы играть определенную роль постоянно, снова, снова и снова. Да? Ну, это можно также рассматривать, это очень интересная концепция, да, что вы просто садитесь в зрительный зал и думаете, кому это выгодно, кому это выгодно. Всегда надо спрашивать, кому это выгодно. Если идет такое нагнетание, надо спрашивать, кому это выгодно и зачем. Да? Вот. И когда вы сядете в зрительный зал, и попытаетесь рассмотреть это с концепции нелинейного времени, да, то вы увидите, что все уже давно сыграно и что все решения уже приняты. Просто вы своей паникой, своим страхом, вы просто откладываете завершенность каких-то уроков вашей души на еще на неопределенное время. Поэтому вы сами потом можете решить, вам это выгодно, или вы уже готовы сейчас закрыть это все, распрощаться с этим и пойти дальше. Вот и все. Потому что эти варианты по принципу цикличности будут повторяться еще очень долго эту жизнь, не только эту жизнь. Вот. Поэтому. Влияет ли на ход в течение времени технически различные средства изобретения, да, начиная от коллайдеров и заканчивая там всякими путешествиями во времени, хронопутешествиями? Всякие там машины. Ну, во-первых, я еще не видел, чтобы кто-то из нашей цивилизации действительно мог путешествовать во времени. А насчет коллайдеров, коллайдер это тоже интересная тема. Ну, как бы объективно на время на Земле не влияет, потому что, еще раз повторю, что первичное сознание. И сознание определяет, какое время, это то самое психологическое время. Сознание определяет, как оно идет и как оно не идет. Если сознание будет верить, что коллайдер влияет на ход течения времени, оно для него так и будет. И он будет видеть это во всем. Если он не будет придавать этому ни малейшего значения, ну, на него эти факторы действовать не будут. потому что, по сути, время, на время вообще не знаю, можно ли влиять. Вот в понимании, что значит вот влиять на время, да? Есть объективное течение событий, которые происходят объективно с позиции нелинейного времени здесь и сейчас, да? И как на это здесь и сейчас можно повлиять? Как можно здесь и сейчас отодвинуть куда-то, замедлить, ускорить или как? Вот. Поэтому, ну, насчет путешествия времени, я думаю, ответил, что я не видел таких. Вот именно наша цивилизация, наша планета Земля. Вот, может быть, где-то есть, это засекречено, не отрицаю, потому что много чего засекречено и не выставляется на показ. Но в целом, как бы, чтобы сдвинуть какие-то там аномальности и принести это на Землю, вопрос веры конкретного индивидуума в возможность этого. И зачем ему это? Вот так. Угу. Хорошо, уже третий час пошел, тебе еще время есть? Будем да. Хорошо, идем дальше. Виктор Леонидович, вопрос в эфир. Дай определение, что такое время. Спрашиваю, потому что для многих время сравнительная величина, нематериальная. Земля делает оборот за сутки, за это же время происходят другие процессы. Современный один час – это 1/24 суток. Скорость и длительность процессов может меняться. Ну, как я уже опять же вначале упоминал, скорость Земли конкретно вращения, да, меняется в том случае, если происходит какое-то событие. Например, если врежется очень мощный метеорит, а в прошлом это имело место быть, да, очень-очень давно, если врежется в Землю какой-то метеорит и сдвинет ее орбиту, то да, она объективно будет двигаться вокруг Солнца там, медленнее или быстрее, в зависимости от того, как он изменит ее орбиты. Вопрос. Даже это время, которое есть, да, каким образом мы поделим его? Потому что современная система — это всего лишь человеческое деление, повторюсь, оно заимствовано от шумеров как наиболее объективное и практичное, скажем так, потому что действительно эта система практичная. Да, это всего лишь человеческое деление времени, да. Это попытка упорядочить человеческим умом естественные природные процессы. Попытка его систематизировать как-то. Это все равно, что вот есть объективные частоты в мирозданиях, да, там 300 Герц. Опять же, вот Герц, да, начнем с того, что, кто Герц. Герц — это человек, который обнаружил, что одно колебание в секунду вот, есть, и это назвали одним Герцем в честь его. И у нас есть там 300 Герц, 500 Герц, это в музыке, да. И в мироздании нету понятия ноты вообще. Нот — это с западного языка, это записка, запись. Это попытка записать и систематически упорядочить вот именно эти частоты, да, в какой-то определенный ряд, звукоряд, да, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Вот. По сути, в мироздании не существует никаких нот, не существует никаких там, есть только пропорции, соотношения, да. Так же самое, как есть пропорции во времени. Если мы берем пропорцию 1:2, мы получаем октаву до-до, да, то есть это та же самая нота до, только она октаву выше. И это открыл еще Пифагор на монохорде, изменяя длину струны, деляя пополам и получая различные обертоны или призвуки, да, то, что при звуке или обер над тоном, да, вот. И, собственно, во времени такая же ситуация. Есть пропорция, например, есть пропорция вращения Земли вокруг Солнца, и как эта пропорция относится к вращению Земли вокруг своей оси? При условии, если Земля реально круглая, а не плоская, как говорят многие адепты плоской Земли. Ну, это так, слово, да. Вот. Есть объективные вот эти соотношения математические. Если мы их переведем элементарно в какой-то вот слышимый диапазон, у меня тоже есть материал, где я попытался движение всех небесных тел сделать пропорцию, у меня получилась гармония ре мажор. Это действительно, ну, меня очень поразило, потому что это подтвердило теорию о божественной музыке и музыке небесных сфер Платона. Вот. И ре мажор – это трезвучие, гармоничное трезвучие для нашего слуха. И время, оно также является частью этой математической, по сути, пропорции, математической гармонии, как угодно. Но только люди и наблюдатель конкретно, да, индивидуум, он волен решать, каким образом делить вот эти пропорции под свои нужды, под свои какие-то задачи. Например, у древних славян, да, календарь был какой? Четко было понимание, когда садить урожай, когда собирать его, было знание, как обрабатывать землю правильно, да, чтобы получать максимальный эффект. Вот. И месяца раньше назывались по-другому. Ну, в украинском осталось там вот подобие, которое мне ближе намного, чем в русском, потому что в русском языке при Петре Первом это все уже исказилось и переименовалось. Конкретно есть сечень, да, когда секли озимую пшеницу, лютый, который лютовал, березень, когда березы начинали распускаться, почки появлялись, да, цветень, да, это цветы, начинали распускаться, травень, трава, червень, червленый, красивый. Ну, червленый — это вообще был цвет, да? Был красный — это красивый, и красный цвет — это был червленый. То есть такой именно насыщенный жизнью летний месяц красного цвета, ну, червоного, червленого цвета. Вот. И так далее. И вот эти месяца, они четко у человека, который даже отношения никакого не имеет к аграрному какому-то делу или еще к чему-то, он если вникнет в эти названия, он поймет, что это все приурочено к определенным циклам природным для того, чтобы собрать урожай, для того, чтобы ну, как бы максимально эффективно использовать вот это время, да, для максимальной пользы. Вот. И по этой причине у разных народов, да, опять же, есть вот это вот календарь на 9 месяцев, да, вот, еще старославянский. Это опять же, мы не знаем мотивы этого. Ну, конкретно я не знаю, может быть, уже есть исследования насчет этого, да, как это все приписать к тому, зачем это все делать. Потому что не просто так делится ну, время, вот год конкретно земной, да, это полный оборот Земли вокруг Солнца на какие-то периоды. Это делится для того, чтобы было удобно и практично людям в понимании. Вот. Поэтому, по сути, что название нот, что как бы деление времени — это все человеческая заслуга, это человеческое приспособление к тому, что человек умом в полной мере постичь не может. Вот, это вот моя такая позиция. То есть обозначение того, что он не может понять. Да. Откуда ты такая уверенность, что ре фа диез ля, трезвучие ре мажорное, оно это проявление гармонии вселенской? Потому что я взял элементарно период обращения вокруг Солнца. Я целую статью написал. Период обращения вокруг Солнца каждой планеты, конкретно там первых пять. У меня был Меркурий, Венера, Земля, Марс и... Нет, шесть, получается, и Сатурн. Вот. И я просто это все перевел в... У меня там есть расчеты. Я могу, опять же, скинуть эту статью. Там четко есть простейшая пропорция, как перевести в слышимый диапазон вот этот вот период, да, период обращения вокруг Солнца. Конкретно я перевел просто это все в количество дней вначале, потом в количество часов. И так как знаю, что 1 Гц — это одно колебание в секунду, да, то я при помощи там пропорции умножения на число в определенной степени вывел, что, ну и переведя потом, подняв это значение, потому что там ноль и получилось у меня и очень много запятых после нуля, и это значение на 24 октавы поднял вверх. Да, то есть по принципу кратности 1 к 2, только я умножу, получается, 2 на 20, в 24 степени. И получились пропорции, получились частоты ре-мажора, конкретно для первых планет. Это по нашему, опять же, по нашей записи, это ре, фа, диез, ля. Это по человеческим нотам, да, которые мы сами определили для определенных частот. Но именно пропорции, которые между этими нотами показывают, что это геометрическая прогрессия и это геометрическая пропорция. Это же еще отметил один в 18 веке был такой, сейчас как же его, Я забыл. Короче, он отметил, что все орбиты, они в равном отдалении от Солнца находятся, всех планет. И он обнаружил, что одной орбиты не хватает. Вот та самая планета Фаэтон, которая некогда была разрушена, пояс астероидов, который сейчас там находится. Вот. И так как он предсказал, потом впоследствии по его пропорции открыли Нептун. Вот. В конце уже 18 века, но его пропорция, она четко работает, потому что это соотношение геометрическое. Это сакральная геометрия, одним словом. Вот. Ну, современные инструменты настраиваются от ля, поэтому ля А называется, первая нота. И поэтому там фа-диез в натуральном звукоряде особо-то и нет. Хорошо темперирован клавир, конечно, там и черненькие, и беленькие ноточки есть, то есть диезы, бемоли обычные. А вот гусли свои ты настраиваешь по какому? Отталкиваясь от камертона ля или вот как-то по другим, чтобы тебе ре... Я настраиваю, да, я понял. Настраиваю инструменты в 432 Гц. Потому что 432 – это божественная пропорция, и, по сути, практически все частоты, которые… Ну, в идеале, конечно, да, если сложить цифры этих всех частот, получится девятка везде. То 4 плюс 3 плюс 2 – это 9. Получается, у нас идет там… конкретно просто я расскажу, что такое фа-диез. Фа-диез – это, опять же, еще раз повторюсь, наше обозначение. И по нашему обозначению… При частоте 432 Гц фа-диез дает интересное значение. 180, 360, получается 720. Это углы, которые в геометрии у нас известны. Да? И, собственно, это напрямую связано с геометрией. Это по нашему написанию, это нота фа-диез по 432 Гц. И его пропорции, да, то есть 1 к 2, 180, 360, 1 плюс 8, 9, 3 плюс 6, 9. 360 плюс 360 – 720. То есть это получается четырехугольник, потом идет пятиугольник, если это выразить в геометрии, шестиугольник, семиугольник, восьмиугольник и девятиугольник. И так до бесконечности можно продолжать. И все равно получается нота фа-диез. Вот такая интересная. Вот. Это опять же в нашем звукоряде. Конкретно я в гусли свои настраиваю и инструменты, вот глюкофон, да, я настраиваю 432 Гц. Потому что именно эта частота обладает максимальным терапевтическим эффектом, максимальным энергетическим воздействием на организм человека. Она успокаивает и имеет очень мягкие, такие успокоительные бинауральные ритмы, которые вводят в состояние такого полутранса и расслабляют, снимают стресс, зажимы в теле и много чего еще делают. Но это опять же тема другого семинара. Да, вот. А то сейчас чувствую нас это, как что там на птичьем языке разговариваете, да, вернитесь на землю. В общем, пришло время создавать новые камертоны, не на ля на 440, а уже на другой. Ладненько, хорошо, идем дальше. Следующий вопрос. Так. Чтобы пока мы с тобой тут говорили, тут уже вопросов накидали, и все у меня сдвинулось. Следующий вопрос от Сергея К. Кто может, как можете объяснить тот факт, что, к примеру, взять общую нелюбовь больших масс в народе к политикам или на футбольном матче гнев и презрение болельщиков проигравшей команде и так далее? Там ведь огромный потенциал сил, который должен буквально их испепелить на месте. Но с ними ничего не происходит. Даже более того, они живут и здравствуют. Что такое огромный потенциал сил? Что под этим подразумевается? Сергей-ка, что ты подразумеваешь под огромным потенциалом силы? Ну, я так могу предположить, что когда вот эмоции зашкаливают, народ сидит там, алле-улю, там кричит на трибунах и раскручивается одна команда, все там голечки раскручивают, вот у них... Я понял вопрос. И куда бы его на цели? Все, я понял. Вот этот потенциал, важно понимать, опять же, по законам физики, куда он девается. Этот потенциал... Обычно просто надо начать с того, что стадионы – это мощнейшая установка по выкачке энергии. Мощнейшая. Там все продумано до мелочей для того, чтобы подкармливать определенный эгрегор. Поэтому, когда этот потенциал, он на других не распространяется непосредственно на стадионе. Этими эмоциями просто питаются, скажем так, кто-то питается, понимаете? Поэтому это просто все сливается в одну трубу и уходит. Человек при этом теряет, он чувствует себя опустошенным, потерянным, с потерянной энергией. Вот. И это все завязано конкретно на эгрегорах, завязано на, ну, эгрегор спорта есть, там эгрегор, опять же, самой той же политики. Вот. Поэтому не сжигает друг друга, он обжигает, скажем так, потому что я уверен, что вы понимаете, что он обжигает. И это видно по болезням различным в человеческом теле. Ну, когда ты активно ведешь такую деятельность и находишься в этой среде, у тебя куча болячек, это по-любому. Потому что эта энергия тебя обжигает, но не сжигает полностью, потому что большую часть ты отдаешь на подпитку эгрегора. Ну, или маятник, вот Вадим Зеланд это описывает как маятник, да, или же эгрегор, ну, как угодно так и называется. Вот. Мы этой темы касались как-то в передаче «Эгрегоры. Помощники или враги?». Вот там вот эти все моменты очень-очень подробно были рассказаны и показаны. То есть, если вы хотите разобраться, как это все происходит, вот о чем сейчас Михаил говорил, как кто питается и кто направляет и управляет эгрегорами, и откуда они создаются вообще. Вот посмотрите эту передачу, она такая меньше часа. И в теме будете. Вот как раз то, что Михаил сейчас говорил, то там и было тоже изложено. Идем дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Если время нелинейно и изменчиво, и тем более зависит от самого восприятия и возможностей человека, то что дают людям приборы измерения времени? В каких моментах они объективны? И какие из них атомные, солнечные, звездные, часы и так далее дают точное, в кавычках, время? И как третье, обладание твоими знаниями в тех областях, в которых ты вещаешь, помогло ли тебе изобрести свои собственные внутренние, в кавычках, часы, ощущение времени? Благодарю. Ну, касаясь последнего пункта, я не акцентирую внимание вообще на времени как таковом. Я просто понимаю, что все случается с той последовательностью, с той скоростью, которая должна быть. И поэтому, собственно, у меня нету специальных каких-то часов или специальных там внутренних каких-то интуитивных способностей, да, для того, чтобы... Мне это попросту не нужно. Это конкретно касаемо меня. Вот. И если человеку это нужно для развития, да, то ничего невозможного нету. То есть он может это развить, он может развить внутреннее чувство этих всех циклов, да. И, ну, есть люди конкретно чувствительные к приходу определенных циклов, например, осени, там, да, или к приходу там, зимы, лета, всех там, сезонов, к изменению погоды и так далее. Вот. Но опять же, если человеку это не нужно, да, конкретно мне это не нужно, то я и не направляю свою энергию, не направляю свое внимание к развитию этого. Вот. А с другой стороны, у нас идет вопрос, еще раз повтори, пожалуйста, начало, только начало. Какое, что дают вот эти самые приборы? Все, вспомнил. И вообще, какие из них более точные? Еще раз, опять же, повторюсь, что пока наблюдатель не направит на внимание на частицу, она будет всего лишь вариантностью в пространстве, волной. Вот. Так как у нас есть атомные часы, да, мы смогли направить внимание на эту частицу, конкретно на атом, да, и измерить его частоту. Поэтому, собственно, в нашем понимании, для нашего удобства, мы опять же, что делает человечество? Оно эти значения, колебания атома, приравнивает снова-таки к нашей системе 12-ричной, правильно? От того, что атом колеблется с определенной частотой, мы не поменяли полностью систему. Мы просто еще больше и сделали ее более точной. Мы сделали точно нашу систему, которая создана для нашего же удобства, и для нашего какого-то же комфорта, да, изначально. Ну, так как я это представляю себе, да, она создавалась именно так. Поэтому вот эти все высокоточные приборы, да, они хорошо работают, но они всего лишь показывают один из аспектов творения. То есть атом сам по себе, у него нет ни 24 часов в сутках, он просто себе колеблется и все. И он является, по сути, чистой энергией. А мы же просто его, ну, как бы, приплюсовали к тому, что мы уже знаем, что мы умеем, к нашей системе временной и измерительной, да, и, собственно, из этого уже как бы рассуждаем о времени, делаем выводы, там, имеем часы, ну, атомные часы тоже, кстати, интересная штука, интересное изобретение. Но опять же, на циферблате там все те же 12 этих отделений, да, все те же деления на секунды, и никуда от этого не деться. Поэтому они помогают для нашего более точным сделать и расширить наше понимание нашей действующей системы. А вопрос, если нам понадобится другая система, да, то мы сможем изобрести еще что-то. Вот. В любом случае, это желание человеческого ума поделить время так, как ему нужно, практично, чтобы было практично и значимо. Это вообще тенденция ума, да, поделить все, чтобы было комфортно, наиболее комфортно, наиболее правильно для ума. Угу. Вообще, я думаю так, что измерение времени — это всё лишь навсего какой-то костылик или, может быть, такое упорядочивающее действие людей для того, чтобы они совместно что-то могли делать. Например, вот в это время все пришли, взяли там, стали таскать кирпичи, а вот в это время все ложимся спать, чтобы завтра вот в это время встать всем дружно и делать вот это. А так вообще, если жить по природе, и человек живет в малом кругу, где вот совсем мало людей, ну, семья, к примеру, или малая община какая-то, то там вот эти вот точные часы, они, как правило, уже не нужны. Люди просто смотрят по погоде, смотрят по природе, смотрят по климату, потому что вокруг них происходит, и, исходя из этого, уже решают, что вот как если солнышко поднялось наверх, значит, мы давайте делать это. Опускается вниз, пойдемте хороводы водить. А если уж совсем там за горизонт зашло, давайте у костра посидим, песни попоем, да и покоечком. Поэтому время такая штука субъективная для каждого из нас, что иногда вот эти самые костыли в виде часов, они нужны именно для того, чтобы нас только организовывать. И не более того, и действуют они на каком-то маленьком-маленьком пространстве Земли, потому что в каждом пространстве свое течение времени, свое представление, свои задачи, заботы, свой восход, свой закат и своя погода, скажем так. Ну, идем дальше. Да, ты совершенно верно сказал, потому что это чисто для коммуникации людей друг с другом. Вот. Это самое, по-моему, важное, что дает время. Ну вот Владимир Змытич продолжает серию своих вопросов. Как только я сказал про шахматиста Кастанеду, он сразу же написал: «Михаил, а что скажете про произведение Кастанеды? Ладно, шахматы, фиг бы с ним. Что про Кастанеду и его произведение?» Ну, Кастанеда интересный товарищ, но то, что я знаю, конкретно то, что я находил, я интересовался этой темой. Мне конкретно, вот я начал читать его книги, и мне они не зашли вообще. Вот это вот лично мне. Вот что-то вот нет. А конкретно по Дон Хуану, да, я нашел, собственно, упоминание о человеке, и журналистка одна, кстати, из России, она нашла его, прототипа того самого Дона Хуана, он жив-здоров. Вот. И этот Дон Хуан, который, ну, я не помню, как он, какое-то там племя в Северной Америке, вот, он сказал очень такую простую штуку, что да, действительно был такой Кастанеда, он приезжал, он там фиксировал какие-то мои штуки, но то, что я прочитал, говорит, это было очень приукрашено. Почему? Потому что людям в эпоху New Age, вот это, да, в эпоху вот этого пробуждения, нужна была какая-то встряска. И он в лучших литературных традициях, художественных, он это все подал. А, собственно, говорит, мое вообще видение того, как это все работает, оно основывается на том, что меня еще с детства приучили просто садиться, смотреть в одну точку и ни о чем не думать. И когда ты в состоянии недумания, когда у тебя ум не работает, то ты способен на большие вещи. По сути, это то же самое, о чем говорит концепция тибетская, дзен-буддизм, да? То есть это именно отсутствие мысли, спокойствие ума, и тогда у тебя открываются больше горизонты для возможностей. Ну, это еще называется, есть разные ритмы мозга, там альфа, тета, гамма, вот. И состояние трансовое, когда у тебя нет мыслей, или дрема, по-славянски дрема, полудрема, дрема. Вот. От этого, кстати, слово dream, английское, да, дрема, dream, мечта. Вот. И когда у тебя нету таких вот мыслей, бытовых этих, ну, вот этого внутреннего говорилки, это радио, то у тебя реально начинается дрим. Вот. Поэтому мечта, вот мое отношение такое. По-итальянски мечта «соньо», да? «Сон». «Соньо» и да, и «дрема». Слипаются, и полный слип, и все мы спим. Хорошо. Слип, и все дрем. Хорошо. Что касается Кастанеды, ведь вот когда мы с тобой говорили в начале передачи, что в разных местах мира, совершенно, казалось бы, не связанных между собой, происходят одинаковые совершенно явления, одинаковые появляются цари, одинаковые какие-то мудрецы, и направления одинаковые и так далее. Так вот, пример с Кастанеды, в общем-то, не такой уникальный. Если мы вернемся в Россию, то увидим, что где-то там 20 с небольшим лет назад появилось целое движение на основе книги, которую один известный автор написал по рассказам одной тетеньки, которая так вот пришла, ему что-то рассказала. И тут возникло целое движение. Вот и у Кастанеды примерно то же самое. Кто-то ему рассказал, он приехал, пообщался, а дальше он начал уже сам излагать то, что услышал с точки зрения своего мировоззрения, понимания, и как оно дальше шло. И получилось тоже целое движение по Кастанеде. Мы сейчас и что только не видим, что только с этими книгами не вытворяют. И кактусы там выращивают и жуют, и медитируют, и что-то там общаются, и кружки, и клубы, и много-много чего там. Фан-клубы появляются. Ну вот, да, да, в целом вот, так и есть. Да. И в Америке, и где только нет. Вот это какая-то очередная волна, которая пришла, и людей направляет куда-то в новое. Постигать мир, жить на природе, общаться с животными, там, строить свои родовые поместья, выращивать растения. Ну, вот такое вот, ну, была новая волна такая. Сейчас что-то новое выбрасывается, где то, что раньше познавали, это всего лишь навсего основа для чего-то нового. То есть, вот, с одной стороны, вроде бы и линейность одно сменяет другое, с другой стороны, нелинейность, потому что в разных местах появляется одно и то же. В принципе, с изобретениями то же самое, ведь мы можем увидеть изобретение радио, изобретение лампочки, изобретение другого чего-то и так далее. Везде раз и выстреливает. 2-3 ученых открывают один и тот же какой-то эффект, как один и тот же закон, и кто первый назовет, того и тапочки, то, что называется. Вот да, да, да. Так что интересно, у нас вбрасываются мысли на Землю через определенные какие-то такие порталы, нити в тех, кто готов их принять, вот эти вот колебания и мысли, чтобы появилось новое движение, под которое на основе чего-то предыдущего или отвергая его, или развивая, построить что-то новое. Вот сейчас новое у нас начинается. Ладненько, идем дальше. От Олега из Иркутска вопрос. Как с точки зрения науки о душе, психологии, то есть можно повлиять на воздействие людей на свою жизнь, теория нелинейности времени? Имеется ли у тебя, Михаил, наблюдение в данной области? Благодарю, благодарю. Повлиять... Просто в самом вопросе интересная такая штука, что как повлиять других людей, я правильно понимаю, на себя? Ну, как вообще, вот давай сейчас раз прочитаю, как да. С точки зрения науки о душе можно повлиять на воздействие людей, на свою жизнь, как может повлиять теория нелинейности времени? Вот как на жизнь людей твоя теория может повлиять? И имеются ли у тебя наблюдения в данной области? Слушайте, на самом деле, повлиять на себя, да, я понимаю, да, повлиять на себя можем только мы сами на самом деле. Потому что повлиять на кого-то мы не можем. И опять же, если вот эта теория, да, нелинейности времени, если научиться подниматься над ситуацией и смотреть, вот неважно, там близкие, родственники, другие люди, друзья, если ты, например, проходишь какой-то урок, да, то всегда вокруг тебя будут ситуации все создаваться для того, чтобы ты прошел этот урок. И если ты постоянно будешь из года в год одно и то же повторять, там, ну, из какого-то периода времени, опять же, того же времени в другое, да, это все равно будет цикличность, это все равно будет какой-то замкнутый круг. Вот. И когда еще вот одна из ситуаций в жизни будет, да, то когда ты поднимешься над этим всем, посмотришь как бы сверху, ты поймёшь, ага, как бы роли меняются, маски меняются, люди меняются, но ситуация-то одна и та же. Что мне этим хотят сказать? Поэтому очень полезно иногда вот так вот нам всем подниматься над ситуациями или садиться в зрительный зал, да, как вот режиссеры. Потому что если мы поймем, что мы сами режиссеры и сами режиссируем свою же жизнь, то многое станет на свои места. Просто многие себя ассоциируют с телом, и многие ассоциируют себя с тем, что они актеры. И они забывают, что они сами являются режиссером, и не сами прокручивают и смотрят это все. Поэтому нелинейное время — это сесть в зрительный зал. Да, это одно и то же практически. Посмотреть на себя со стороны, как будто ты — это не ты. И это очень трудно. Почему? Потому что это означает смерть эго. А эго — это такая штука, которая до конца тебе будет пытаться доказать, что ты — это ты, и ты такой единственный, и ты единственный хороший, и вообще. А другие, они какие-то вот... И, а у других вообще другие эго, да? Вот. И в этом главная вообще суть всех вот практик, всего духовного развития и так далее. Это убедить эго в том, что, ну, по сути, нету ничего отдельного. И в этом вся и сложность. Это на самом деле очень трудно. И люди, которые приходят, да, вот частенько много всяких историй, много всяких разборов полетов, скажем так, да. Это как в бане, да, хороший банщик, он самый хороший банщик, он умеет молчать. То же самое здесь, много людей, много кто хочет высказать то, что наболело. И скажу по опыту, что когда людям говоришь какие-то вещи, им очень трудно это принять, они не хотят это принять, потому что эго, оно их тянет назад, и оно говорит, что не выходи из этой зоны комфорта, не надо, оно тебе не нужно. Ты просто будь так, как есть, и может быть что-то случится другое. Хотя это на самом деле безумие — делать одно и то же и ожидать разных результатов, как сказал кто-то, не помню, кто сказал, какой-то хороший человек сказал. Вот. Поэтому влиять мы можем на себя только сами. И еще раз повторюсь, замены над собой работы нет. Это все наша стихия, это наша задача, да, посредством работы над собой поменять что-то, если мы хотим этого. Если мы не хотим, мы из года в год будем из десятилетия в десятилетие повторять одни и те же ошибки, наступать на те же грабли, играть одну и ту же роль, не меняя ничего и не предпринимая. Вот. И только когда мы сядем в зрительный зал, мы увидим целостность и полноту картины. По поводу одного и того же, разных результатов, такая шутка есть. Он любил бить по головам людям, когда не нравились их поведение, и любил это делать до тех пор, пока не напоролся на Костю Дзю. Вот тогда при одном и том же получил иной совсем результат. Да. Ну ладно, идем дальше. Идем дальше. Андрей Чернов, реплика. Очень познавательно, благодарим. Дальше Сергей К. в эфир. Про Йеллоустон, такой вопрошающий с надеждой, я бы сказал. Сергей, про Йеллоустон нагнетают специально? Все не так серьезно? Не интересовался и не хочу туда лезть, честно. Не буду отвечать, потому что много разных версий, и то, как я это чувствую, тоже это мое право, я думаю, оставить при себе. Поэтому вот так. Сергей, все очень и очень серьезно для тех, кто это все делает. Для тех, кто в это верит, да, это капец. Для тех, кто в это не верит, все нормально. Но главное, для тех, кто это делает. Вот они специально нагнетают, они очень серьезно нагнетают. Это все очень и очень серьезно. Потом серьезно для тех, кто верит, меньше серьезно для тех, кто слушает тех, кто верит, и совсем не серьезно для тех, кто понимает, что происходит вообще не с точки зрения этого самого Йеллоустона, а с точки зрения вообще того, что происходит в мире. Вот так. Да. Просто если есть понимание, что вот эти все массовость, особенно сейчас на Земле, если что-то происходит массово, да, нагнетание, то по-любому это искусственное нагнетание. И если это понимать и объективно оценивать, то, ну, как бы значимости и суждения такого нету. Вы не впадаете ни в осуждение, ни в... Ну, то есть вы держите баланс, да? Если вы, чем больше вы осуждаете это, там, выходите против этого, там, запрещаете это, там, это вы самому себе доказываете, что это неправильно, там, то тем больше энергии вы этому отдаете. Это работает, вот эти маятники, это работает именно так. Отрицательные энергии, они именно и питаются. Поэтому вам решать, какую энергию и куда расходовать, и какого качества энергии. Если вспомнить, что все есть мысль, а человек все-таки мыслит умом, обрабатывает мысли умом, то есть думает, то в этом случае надо понимать, вот что он мыслит, то и происходит. Вот как он... Даже этимология слова «мысли», да, вот я раньше над этим не задумывался, только сейчас вот как пришло, говоря, да, мыслиты, да, мы все слиты, как вот в единое целое, и по сути мысль, она зарождается даже не в нашем уме, да, это коллективное, по сути, достояние. Я думаю, в будущем, когда начнутся чтения мысли, да, я думаю, это время уже близко, то надо уже контролировать будет мысли, да, потому что это уже будет общее. Теперь скажу, Михаил, они никогда не прекращались, просто нам внушили то, что мысли мы не слышим, а на самом деле мы их и слышим, мы их и чувствуем, мы их и извергаем из себя, но просто вот тот сенсор, который отвечает за прием мыслей, он настолько притуплен, или вернее так, перекрыта с ним связь, что он это слышит, нам это как вот... передает, как вот есть люди, например, у которых слуховой аппарат нормально работает, все на месте, там все хорошо, замечательно. Но вот что-то там случилось, вот где вот именно соединение с мозгом, и мозг не воспринимает вот это. То же самое, зрительный нерв, например, все работает прекрасно. Вот до мозга доходит, а мозг не воспринимает. Или, как это, есть такое утверждение, что индейцы не видели кораблей испанцев, когда они приплыли, потому что для них это было незнакомо, они просто не воспринимали их как корабли. Ну, просто незнакомо, они не знают, что такое. Ну, не особо в это верю, но факт остается фактом. Человек видит то, что он способен видеть, что хочет видеть и что себе воображает. Вот то же самое с мыслями. Мысль все равно материальна, она все равно до человека достучится или через волшебный пендаль, или там удар лопатой по спине, или на грабли человек наступает. Но это мысли все равно. И человек сам их создает, сам их там выкладывает в мир, а потом говорит, что-то мне так плохо прилетело откуда-то. Все равно мы их слышим, все равно мы их ощущаем. Поэтому никогда это время не прекращалось. Просто сейчас мы переходим в такую стадию, что мы осознаем, что это все на самом деле материально. И вот теперь то, что ты сказал, что приходит время наконец-то осознавать, что поганить пространство не надо, что грязь не надо выбрасывать, ибо она вернется к нам. То есть мыслить надо позитивно, положительно, по-доброму, по-хорошему. И исправлять то, что из вас там пытается вылезти, исходя из ваших установок. Вот это вот, да, с тобой абсолютно согласен и присоединяюсь. Так и есть, однозначно. Так, дальше. Претензия от Олега из Боброва. Неправильно меня поняли. Человек видит в прошлом то, что он хочет видеть, исходя из своего духовного уровня и будущего, рисует так же. Поэтому у всех исследователей прошлого получаются разные результаты. Всем добрых дел и светлых помыслов. По сути, да, ты прав. Потому что у каждого своя картина мира, свое мировоззрение. Это очень трудно вообще сделать в формате учебника, ну, как бы что-то вот правильное в нашем понимании. Потому что вообще по моей теории, ну, по моему ощущению даже, потому что я вижу и что я понимаю, формат, вот как история и вообще формат преподавания в школе, как мы сейчас знаем, он постепенно будет уходить для тех, кто уже живет в новой реальности. Потому что это не работает. Это только программирует, ставит какие-то ну, шаблоны, блоки, но ни капельки не открывает самого главного. Вот. Поэтому, да, нереально создать. Были предложения, я помню, еще даже 2 года назад я сам хотел, горел идеей создать там единый учебник истории, как это пытаются делать вот Фоменко, те же и Носовские. Но я понимаю, что это нереально, потому что именно концепция наша, которая открывает все новые и новые интересные штуки, это есть фактор человеческий, есть фактор отношения. То есть у меня такой же самый есть фактор, и я как бы всегда стараюсь признавать ошибки, если я, ну, как бы вижу, что там по тем, ну, в моих статьях конкретно, да, сейчас с высоты прожитых годов я понимаю, что не все правильно, и там я бы много чего переписал. Но вот есть как есть. Это, опять же, был определенный толчок людям. Я получал обратный отклик, я понимал, что это важно им. А люди уже, которые по этим следам пошли и доказали, что я в чем-то был не прав, ну и слава Богу. И я благодарен им за это, что они дальше пошли, что это их как-то вот задело и действительно, ну, вдохновило на что-то, на какие-то исследования свои. Вот, потому что моя позиция такая, что в будущем, если мы говорим о новой реальности Земли, да, в будущем там конкретных духовных гуру, которые что-то говорят и всем верят, не будет. Каждый человек сам будет доходить до определенных истин, и каждый сам будет сам, ну, как бы самодостаточен. Да? Вот, поэтому это совершенно другое понимание, другая концепция, и другие будут вещи. Но это еще как бы вот сейчас оно закладывается в фундамент. Как скоро это будет, я сказать не могу, опять же, по причине нелинейности времени и многовариантности пространства. Вот. Так, дальше Виктор Леонидович, реплику в эфир. Круг на плоскости, то есть тоже плоскость. Значит, спор ни о чем. Ведут Земля объемно, шарообразно, может быть, кубообразно, пирамидообразно, но в любом случае объем и есть обратная сторона Земли. Вот такая реплика. Идем дальше. Сергей К. в эфир. На чем основан лечебный эффект физиотерапевтического оборудования, к примеру, магнитотерапии, воздействие на биохимию тела и больше на первопричину заболеваний? Нужно понимать, что любое воздействие, то есть это неважно, даже то, чем я занимаюсь, укотерапия, да, я всегда всем говорю, что это не панацея. Почему? Потому что именно то, о чем вы правильно упомянули, да, первопричина, она всегда является в сознании. Если можно убрать все что угодно, можно вырезать раковую опухоль, можно устранить энергетический блок, да, можно, не знаю, там, сделать косметическую операцию. Но это ни капли не поменяет ситуации, потому что причина в сознании не убрана. Раковая опухоль снова даст рецидив, а тот блок энергетический, который устранен был, снова даст о себе знать и снова вернется, и так далее, и так далее. Поэтому совершенно верно, что воздействие, ну, вся по сути вот медицина, если она действительно медицина, если она направлена на помощь человеку, а не на выкачку с него денег, да, она всего лишь помогает ему в определенных аспектах с определенного ракурса. То есть это, грубо говоря, как, ну, можно назвать костылем, по сути, да. Действительно можно, потому что да, это реально работает и помогает, но при условии, если человек сам дошел до этого своими мозгами, да, и сам захотел это убрать. Конкретно, чем мне нравится вот то, чем я занимаюсь, да, правилой звукотерапии, сюда приходят только не случайные люди. Если человек не сделал своего выбора, я вот, ну, сколько вот уже работаю, да, столько и вижу это все. Если человек не сделал выбора сознательно сам и не пришел сам, потому что он понял, что ему болит, и он хочет что-то с этим сделать, и люди застряют в пробках, людей так отводит мощно, что просто не верят, что такое может быть вообще. То есть человек уже записался, он звонит за 20 минут и говорит, что у меня вообще никак не получается, или ну вот что-то случается, там живот заболел, там что-то хоп, там захворал сразу ни с того ни с сего. Это, ну, поразительно наблюдать, но я к этому уже вот привыкаешь постепенно. Да, или там кто-то кого-то записывает, знакомых, родственников, там, друзей. И так как выбор сделан не человеком, то этот человек благополучно, повторяю, благополучно не приходит. Вот. А правило — это такая штука, конкретно, да, вот правило. Это помощь в том, чтобы человек сам себя правил. Собственно, название, да, правило. То, что правит и не только позвоночник, и не только суставы укрепляет, не только сухожилия, что само по себе очень сильно и мощно. Это именно он учит работать с головой, с сознанием и с причиной того, почему у тебя что-либо болит. Вот. То же самое во всем. То, что можно назвать настоящей медициной, да, то, что реально помогает человеку, это всего лишь вспомогательные какие-то костыли. А первопричина все равно за, ну, решение первопричины это находится в сознании человека, и выбор и воля его. И это именно работа человека. Поэтому вот так. Угу. Так, вопросов больше не принимаем. Время остается мало у нас. Идем дальше. Аркадий Лысенко, вопрос в эфир. А что касается чисел Фибоначчи, они как-то участвуют в музыкотерапии? Безусловно, участвуют. Во-первых, инструменты, которые я делаю, да, есть у меня инструмент, называется дайва. Это алюминиевые трубки специального сплава, да, которые за счет того, что разные длины подвешены вертикально, дают очень мощное и очень медитативное звучание. Я могу, в принципе, продемонстрировать, если Алексей позволит. Вот чуть-чуть. Я просто продемонстрирую, расскажу, как это с Фибоначчи увязывается. Можно? Да, демонстрирую. Буквально чуть-чуть. Сейчас, секунду. Слышно было, да? Он не передает. Ну, как бы после звука идет в течение минуты. Это моя, ну, как бы первая версия, она менее такая резонансная, вторая резонансная. Так вот, я обнаружил, что отверстие под ниточку, под то, что скрепляет, собственно, трубки, ну, казалось бы, такая маленькая деталь, на определенном расстоянии от края дает разный резонанс. То есть я выявил расстояние от края, которое оптимально дает раскачку колеблющегося тела, конкретно трубки, что оно раскачивает само себя и получается очень мощный резонанс. И эти пропорции, они вкладываются, короче, в число Фибоначчи. Вот. Поэтому это вот живой пример, вот только что, который мне пришел на ум. А вообще все есть пропорция. И та же самая музыка, да, та же самая... Вся музыка — это пропорции. Это набор пропорций, которые люди для, опять же, для удобства и для простоты своей, они обозначили определенными нотами. Пифагор пытался все, опять же, упорядочить, тоже систематизировать, но у него все равно два обертона, они выпадали из звукоряда. Пока уже, получается, в 17 веке не был изобретен клавесин хроматический, да. И по сути клавесин это не является суперприродной пропорцией, да. Это чисто человек, который его изобрел, он все-таки упорядочил систему, несмотря на то, что в природе, ну, это нельзя упорядочить в природе, да. И первый человек, который упорядочил эту систему в музыке, был Йоханн Себастьян Бах, написал 24 прелюдии и фуги. То есть он создал ту самую 12-тональную систему, да, получается у нас 24, ну, 12 мажорных и 12 минорных, и, соответственно, нет, подождите, ну, короче, не суть то такие в терминологии не уходить. Просто эта система тоже, она 12-ричная, что самое интересное, так же, как и время. Это говоря о связи музыки и времени, и вообще деления. Потому что она наиболее удобная конкретно сейчас вот для нас. Так вот исторически сложилось, да. И вот Йоганн Себастьян Бах, он первый, по сути, человек в мире, кто в этом строю, в темперированный строй, да, он впервые показал миру, что вот эта система, она новая, и она работает. Вот, по сути, это на наших глазах, да, создали новую систему, которая не совсем, ну, соотносится с природной системой. Потому что Пифагору это не удалось. У него две или три ноты, я не помню сколько, они постоянно выбивались из общего звукоряда именно по системе его, которую он предложил. Поэтому все имеет взаимосвязь, все имеет свои вот золотое сечение, которое открыл Фибоначчи. Ну, открыл, что такое откровение, открытие любое, да, это просто людям приходит информация, которая и так уже есть в пространстве, она известна, просто они снова ее как-то воплотили в жизнь. По сути, это и есть открытие. Вот. И это присутствует везде. Пропорции присутствуют везде, начиная от строительства древних, то есть это пирамиды, это древние храмы, неважно, там античные, так называемые, да, или еще какие-то, которые сохранились, там вот шумеры, те же самые, да, оно все построено по принципу золотого сечения, золотой пропорции. И потому что это общие принципы для мироздания. И именно тот объект лучше всего резонирует, да, если мы говорим о использовании энергии, о получении энергии, да, то есть это и свободная энергия, из эфира и так далее. И лучше всего резонирует именно тот объект, который построен и резонирует по принципу золотой пропорции. Поэтому по этой причине пирамиды делались пирамидальными, потому что именно эта структура, она максимально классно входит в резонанс. Именно с точки зрения резонанса, с точки зрения частот и музыки. Поэтому Фибоначчи очень важно сделал, снова открыл то, что было еще давно-давно известно. Вот. Угу. Ну да, в общем-то, хорошо темперированный клавир, вот эти 24 прелюдии и фуги Баха, Иоганна Себастьяна Ручьева, да, Ивана. Они хорошо показали вот этот новый звукоряд. Ну, там есть довольно-таки интересное произведение, на мой взгляд. И вот кто не понимает, что тут 12 плюс 12, почему? Вот 5 белых клавиш, и между ними... Ой, 7 белых клавиш, и между ними еще 5 черненьких клавиш. Это как раз получается 12. Вот на каждую клавишу можно как мажорную написать, так и минорную. Но в простонародье грустную или веселую музыку. Да. Так вот как раз... Иоганн Себастьян, наш великий и могучий, это все сделал, воспроизвел и сочинил, и изложил. Так, дальше идем. Следующий вопрос от Кати Ереминой. Полезно ли читать мантры? Все ли мантры полезны? Очень важно понимать, какие мантры сейчас работают, а какие не работают. Это сейчас можно понимать только интуитивно. Потому что раньше все мантры вообще, да, они по сути делают определенную работу, определенные слоги и определенное произношение, но опять же делают определенную работу с восстановлением, ну, собственно, организма человека на всех, на многих уровнях. И с воссоединением его с Богом посредством того, что читая мантру, у вас в идеале отсутствует или очень мало мыслей, и вы входите в это состояние транса медитации, когда вы напрямую чувствуете связь, вот эту вот, которую вы давно забыли. Вопрос, какие мантры сейчас работают, какие нет. Потому что многие мантры, ну, по моей информации, после 2012 года многие мантры уже не работают. Поэтому нужно смотреть, какие вам близки, которые... Это только интуитивно. Я больше ничего, к сожалению, не могу посоветовать. То есть интуитивно, если мантра идет и она прям вот ложится на душу, да, то, конечно же, читать и произносить мантры очень полезно читать. И это очень мощная практика. Вопрос, чтобы не навредить этим, да, чтобы не убиваться по 5, по 8 часов только мантрами, считая, что там вот ты как-то ближе приблизишься к Богу. К Богу приблизиться можно, ну, не только там аскетично что-то делая, да, в каждодневном поведении, в каждодневном обычной жизни можно спокойно это так же само делать, просто помня о нем и помня, что ты не единственный, да, кто вообще здесь присутствует, что ты намного больше, намного выше, и в итоге ты слит вместе с Творцом, и ты его часть. Вот, поэтому, ну, вот вкратце так. Товарищ, помни, мантра не только для того, чтобы ее читать или петь, мантра еще для того, чтобы был какой-то эффект. Да, это точно. Искатель задает вопрос. Искатель истины. Тибетское горловое пение тоже имеет оздоровительный эффект для окружающих? В первую очередь, для того, кто поет, несомненно, просто очень мощнейший эффект. Это тоже тема следующего эфира. Вот, я сам практикую эту штуку и скажу вам, что результаты очень интересные, очень мощные, и уже наука к этому подходит, вплоть даже до лечения рака. Ну, я об этом тоже потом упомяну, расскажу. Вот. А на окружающих то же самое. Действует очень мощно по той причине, что голос – это самое первое у человека, что дано от природы, посредством которого мы можем музыкально, вот, частотами, звуком лечить самого себя и других. Поэтому несомненно, это очень мощная практика. Опять же, все в меру, потому что опасность в том, что можно сорвать голосовые связки, если много петь, особенно на самом начальном этапе. И надо понимать меры предосторожности и опасность. Вот, то есть по чуть-чуть, если ну, заниматься именно горловое пение, которое гортанное, низкое пение, да, не, есть обертонное хоумей, так называемое, есть обертонное киргера. Так вот, киргера, есть опасность срыва связок. Вот. Это надо по чуть-чуть и с пониманием, что ты делаешь. Во всем просто есть крайности, поэтому я призываю не впадать в крайности. Как в песне. Так мы пели, может, час, а может, два, захрипели, потеряли голоса. Командир, ту песню прекратил. Ну, значит, так тому и быть. Идем дальше. Вопрос в эфир от Солнца. Миша, что такое петли времени и какую роль они сыграли в происходивших на Земле исторических событиях? Вот как загнет солнце что-нибудь такое, сидишь и думаешь, с кем она разговаривает? Ты что-нибудь понял из вопроса? Тогда, если понял, отвечай. Петли времени. Ну, интуитивно я понял, да, но вот так вот, чтобы ответить, петли времени. Насколько я понимаю, это завихрение определенное во временных линиях, да, которые, опять же, по принципу цикличности происходит, насколько я это понимаю. Но, честно сказать, в понимании того, кто спрашивает, извините, я ну, просто не понимаю. Я могу просто сейчас ответить, да, как я это понимаю, но это будет мое видение и мое видение того, ну, как бы, что такое петля времени. Потому что я этот вопрос именно петли времени не изучал, честно скажу. Вот у меня есть понимание, но... Надо проще судить. Солнце, а ты, пожалуйста, напиши нам четкую характеристику вот того, что такое есть петля времени. Вот, и тогда мы постараемся, исходя из твоей четкой характеристики, тебе дать четкий ответ, влияет ли то, что ты описала, как петлю времени, на то, что происходило или будет происходить на нашей Земле. Вот такой хитрый выход, мне кажется, вполне хороший из затруднительной ситуации. Дальше. Виктор Леонидович. В эфир за время платите, которое вам по проводам поставляют в киловатт-часах. То есть время материально, это вопрос такой, то есть время материально, киловатт-час – это вольт-ампер. Сколько не проверял, однако часов по проводам не поступает. Такая прям реплика интересная. Вот какие у нас интересные слушатели, как вот скажут прям. И начинаешь потом ночь думать, ёлы-палы, время по проводам вроде бы не передают, а за время платим. Итак, Надя Романенко, реплика в эфир. Благодарю сказителя за эфир. Фамилия соответствует новой эпохе. Приходи еще, всех благ. Сергей К. в эфир. Сказителю спасибо, было интересно. Искатель истины. Огромная благодарность сказителю и авторам программы за эрудицию, оптимизм и очень интересный эфир. Ура! Это был последний наш автор. Сказитель. Ой, нет, нет, я не про тебя. Автор написан. Написан автор. Последний вопрос. Последняя реплика. Завтра. Реплика, кого мы сегодня зачитали. Все. На этом мы с тобой заканчиваем. И нам остается только как-то попрощаться с нашими радиослушателями, пожелать что-то доброе. В общем, подвести жирную красную черту под всем сказанным. Пожалуйста, приступай. Ну, я желаю всем вам, чтобы вы все... Так или иначе, если вы слушаете, да, если слушаете это прекрасное радио, вы должны понимать, что такое вот осознанность, что такое осознанная жизнь. Поэтому я вам всем желаю, чтобы вы проживали жизнь осознанно, с пониманием того, что вы делаете, как вы делаете, и чтобы у вас было больше любви, больше милосердия к окружающим вас, больше понимания, мотивации поступков, да, и больше соединения с Богом, больше связи с Ним в трудных ситуациях, когда вам тяжело. У нас всех такие бывают ситуации, какие бы мы духовными не были, да, все равно мы отрабатываем те или иные уроки. Поэтому я желаю всем не забывать вашу связь, не забывать единство и видеть божественность в каждом из вас, в каждом из друзей, родственников, коллег, ну, возможно, да. И жить, исходя из принципа, что ничего не бывает случайно, что мы сами все-таки творим свою жизнь, что мы сами ответственны за все, что мы делаем, потому что наши действия здесь и сейчас, они действительно способны изменить как прошлое, так и будущее, если мы говорим о нелинейном времени. И мы, проживая этот период времени, можем действительно наслаждаться тем, что мы живем, что мы дышим, что мы воплощены в такое прекрасное время. Я считаю, это замечательное время для того, чтобы осознаться, проснуться, для того, чтобы понять, кто мы есть, откуда мы пришли. Вот. И самое главное — не терять надежду. В любых ситуациях, да, знать, что вы не одни. За вами стоят очень многие высокодуховные существа, которые с вами связаны, даже если вы про них не знаете. За вами все-таки это, все-таки вы являетесь Богом, который выражает себя через вас. Поэтому бояться вам, по сути, совершенно нечего. И любые ваши страхи — это всего лишь нечто, основанное на уделении, основанное на том, что вы сознательно или несознательно отделяете себя от Творца, от Истока. Вот как угодно это можно назвать. Поэтому, друзья, не теряйте веры, не теряйте надежды. Все будет так, как должно быть. Те, кто верят в новую реальность, в ней будут. И те, кто идут в нее. Те, кто говорят, что это чепуха, так для них и будет. Потому что каждому удается то, во что он верит. Каждому удается именно та энергия, которую он отдает во внешний мир. Поэтому больше любите друг друга, больше уважайте друг друга, поддерживайте друг друга, объединяйтесь, сохраняйте внутреннее спокойствие, где бы вы ни были. Постарайтесь попробовать даже один день, да, не судить, просто вот не судить никого. Вы увидите, как это сложно, но насколько это намного более результативно, чем вы живете обычной жизнью каждый день. Да, осуждение возникает тогда, когда вы отделяете себя сознательно от других. Вот. Поэтому в добрый путь, как говорится. Добрый молодцы, да красный девица. Благодарю. Итак, мы сегодня говорили в нашем живом эфире про историю с позиции нелинейного времени. Чудеса происходили у нас в эфире, да и до сих пор происходит. Дело в том, что мы уже закончим передачу, а некоторые настолько еще по каналу Ютуба будут дослушивать. Вот такой интересный эффект, вот такие интересные... Эффект нелинейного времени, да. Времени, вроде мы уже со всеми попрощались, а вы киваете головой и говорите, как интересно ребята рассказывали, или наоборот, да что же они там ничего не рассказали. Вот, но в любом случае, даже если вы будете нас в записи, вы будете слышать наши живые голоса, вы будете слышать нас, как будто вот мы сейчас с вами разговариваем, и также будете сопереживать вместе с нами то, что мы чувствовали, и какие-то свои будете вносить эмоции, взгляды и многое чего другое. Вот это все как раз парадоксы времени, о которых мы говорили с Михаилом Волком. Сайт «Искатель.Инфо», посещайте его, смотрите, интересные статьи там есть. 24 октября 2017 года, во вторник, вот я говорю, когда мы говорили, и 34-й день месяца Божественного начала, 7526-го лета, пятница, это по одному из старинных календарей. Изучайте себя в миру, изучайте этот мир, познавайте все, что есть, ведайте, ведайте и проявляйте здравомыслие, осознанность. Только таким образом вы из людины станете человеком, потом человече и потом уже азом. Ну, а дальше уже сами будете творцом на других планах, в других мирах, вселенных и так далее. Чего я вам, в общем-то, и желаю. Быть добру. С вами был Алексей Орлов, Михаил Волк. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Всем до свидания. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.